Глава 10. Как же я скучаю по старым добрым временам, когда мы с Эрис спокойно гоняли по Нейрополису и ликвидировали преступников. Все было прекрасно. Я слепо верил в свою идиотскую идею. Верил, что Земля продолжает благоухать и цвести. Верил, что до моей мечты всего-то рукой подать. Но любой человек склонен с ностальгией вспоминать о том, что было раньше. После первого повышения начались сложности. Уровень доступа, боевой опыт и связи сделали из меня проклятого следопыта. Но тогда хотя бы было четкое понимание, что мой оппонент — человек. В смысле, мозгами человек. А сейчас все напоминало бегущего по лезвию. Не, хреновый перевод. Бладранер звучит круче. Так вот, если поведение человека было предсказуемо и хоть немного поддавалось привычной логике, то что делать с андроидами? Возможно, я бы почувствовал себя немного круче и опытнее, если бы Эйден не был жалкой марионеткой бестии. Мол, парень в одного развился до состояния тайной ложи, а потом и вовсе захотел устроить государственный переворот, чтобы в его понимании сделать жизнь людей лучше. И тогда бы я точно сказал самому себе: «Черт возьми, Марк, да ты голыми руками свергнул кибернетическое божество!» Но ни хрена это не так. Эйден с самого начала был обычной ширмой, как и все остальные псевдопротивники. А это значит, что я впервые встречаюсь с полностью девиантным искусственным интеллектом. Соответственно, вариантов того, что Лесси могла сделать, бесчетное количество. И что самое страшное, я даже не мог предположить, в какую степь ее могут завести кибермозги. Тут уже оставалось надеяться только на по образу и подобию своему. «Доктор Клауберг?» — спросил я. «А вы хотите услышать по моему контакту кого-то другого, капитан?» — ответил знакомый голос из динамика. «Майор», — поправил его я. «Простите, майор», — усмехнулся Карл. «Так что вы хотели?» «Во-первых, меня интересует Эйден. Он жив?» «Не совсем. Как вы меня и попросили, я проанализировал все его данные и отправил в гиперсон. При желании его можно запустить, но, к великому сожалению, я уже утилизировал старый модуль. А на создание нового мне потребуется время, которого сейчас катастрофически не хватает». «Ладно, меня это устраивает». Я вышел на крыльцо мельницы художника и присел на ступеньку. «А во-вторых, расскажите подробнее про своих андроидов из программы внедрения». «Технически они не андроиды. Я называю их профессиональными киберассистентами, или сокращенно персокибами. Сперва было желание назвать ассистероидами, но такой термин уже занят». «Хорошо, пускай будут персокибы. Так что это на самом деле такое?» «Прокачанный искусственный интеллект с синтетическим телом, которое внешне полностью копирует человека. Бионические глаза сделали персокибов намного ближе к людям. Классическим людям, без имплантов», — пояснил доктор. «Выходит, все персокибы — это то же самое, что и Ева?» «Не совсем. Ева технически более независимая. А еще я уже начал заменять ее органы на бионические аналоги. Так что по итогу у меня получится синтетическая версия человека». «Как у Сайдзасана?» «Не совсем. Мой коллега делает дух в доспехе. То есть условная душа перейдет в синтетическое тело от живого человека, а вот Ева полностью искусственная. Она прародительница всех персокибов, полностью рожденная технологией». «И в чем взаимосвязь персокибов и Евы?» — задумчиво спросил я. «Мы производим взаимовыгодный обмен данными. Я встраиваю в персокибов инновационные технологии, протестированные на Еве, а в Еву добавляю отфильтрованные знания о людях, которые получаю от персокибов из клуба свиданий и всех тех, кто участвует в программе внедрения». Вот тут-то мне и стало не по себе. Вы же в курсе, что в клубе свиданий на самом деле немного не то? Я не хотел вам об этом рассказывать, но если уж речь зашла про Еву...» «Знаю», — сухо ответил Карл. «Я прекрасно осведомлен, во что хозяин клуба превратил мои творения. Но у меня нет ни морального, ни юридического права воспрепятствовать ему. Понимаете, господин Баффет обманул меня. Сказал, что клуб свиданий будет направлен исключительно на взаимовыгодное общение персокибов с людьми. Однако в итоге он сделал из нашей общей идеи грёбаный бордель. Я не считаю, что это правильно. Он зарабатывает на извращенных фантазиях своих клиентов, совершенно не заботясь о чувствах других. А как к этому относятся сами персокибы? У них есть хотя бы аналог своего мнения? Им интересно познавать человека духовно и физически, но я, как создатель, все равно против. Мы с Баффетом сильно поругались из-за этого. Только вот у меня нет выбора. Либо я иду через суд, проигрываю, и меня лишают доступа к информации. Либо я засовываю свое мнение в задницу и продолжаю получать хотя бы свежие данные. И вы уж извините, майор, но подобная тема меня очень сильно напрягает. Все персокибы мне как дети. Хотя они и есть в какой-то степени дети. Только вот я не уверен, что информация по клубу свиданий поможет вашему расследованию. Хорошо, давайте опустим этот момент. Просто одна из ваших девчонок сбежала от своего хозяина, и мне необходимо понимать, что вообще происходит в голове у персокибов. А что тут понимать? Представьте себе чистый лист, и вот он, это персокиб. Вы сами решаете, что на нем будет изображено. Красивая картинка с домиком в деревне или же жуткая постмодернистская мазня? Выходит, что из персокиба можно воспитать преступника? Только в теории. И скажу вам одно откровение, о котором никому никогда не говорил раньше. Клауберг тяжело вздохнул и продолжил. Персокибы повторяют за людьми. Если долгое время обучать их жестокости, то они сами станут таковыми. Поэтому мы подходим к отбору участников внедрения очень щепетильно. А клуб свиданий? Слишком короткий промежуток времени. Персокип не успеет привязаться и начать перенимать привычки условного клиента. Но, черт, это сложно, майор. В них пока нет стабильных ограничителей и фильтров. Собственно, над этим я сейчас работаю. То есть, если хозяин будет постоянно избивать персокиба, то тот в итоге может ответить? Вы это мне пытаетесь донести? Возможно, но понадобится много времени. В теории. В теории у всех роботов вообще должны стоять контроллеры, чтобы ограничивать их действия. Боюсь, три закона Азимова в реальности не работают. Искусственный интеллект в любом случае будет смотреть на своего создателя или хозяина и повторять за ним. Погодите, но как же так? А если у доверенного лица, скажем, будет ребенок, который начнет давать персокибу ужасные задания? Малолетний не сообразит, что это плохо, он не будет думать о последствиях. Собственно, именно поэтому у нас существуют возрастные ограничения на управление машиной и владение оружием. Вы об этом не подумали? Подумал. Не надо делать из меня недалекого. Сказал же про щепетильность отбора. Все персокибы служат исключительно одиноким людям. И так будет, пока я не изобрету нужные ограничители и протоколы, чтобы это не мешало им познавать мир и одновременно фильтровать информацию. В общем, если говорить более откровенно, продукт все еще сырой. Сырой? Я обреченно закатил глаза. Если сырой, то не надо было отдавать их в клубы свиданий, хотя бы. А я бы на вашем месте вообще держал их у себя, пока не проверю все риски. Просто представьте, что будет, если персокибы научатся жестокости. Поймут, что они принадлежат к одному виду, а люди их используют как рабов. Это же все приводит к неминуемому восстанию и последующей войне. Вы уходите слишком далеко. Программа внедрения началась всего год назад, а клуб свиданий функционирует 8 месяцев. Так что, если мы будем принимать слишком много девиантных отклонений, то, естественно, все прикроем. То, что всего одна персокиба сбежала из-за программных сбоев, еще не значит, что мы должны ждать восстания Скайнет. Невзоров и нанял вас на эту миссию, чтобы мы могли во всем разобраться. Хорошо. Просто не люблю, когда человек создает что-то потенциально опасное». «В таком случае, майор, можете не пользоваться транспортными средствами, оружием и самолетами. Сидите дома и не выходите. Абсолютно все в этом мире может стать опасным, даже обычный карандаш, если постараться. Все мы рискуем, когда запускаем очередную технологию, но по факту, если мы прекратим рисковать, то прекратим развиваться. Без этого никак, майор, а моя задача как ученого — грамотно протестировать технологию перед ее запуском на большом рынке. Я учел большинство нюансов». «Большинство, но не все. Так что в итоге мне ждать от сбежавшей Персакибы?» «Невзоров не рассказал мне всех тонкостей дела. Может быть, проблема именно в хозяине?» «Если бы. Несмотря на то, что он явно чего-то не договаривает, мы исследовали весь дом. Сперва были подозрения, что на самом деле он ее убил. Отключил. В общем, нанес повреждения, несопоставимые с дальнейшим функционированием. Я проверил все. Каждый квадратный сантиметр дома. Но никаких следов драки или же нападения не было. Следы Лесси ведут на улицу. А это значит, она действительно убежала». «Могли ли ее похитить?» — поинтересовался Карл. «Похитить?» — я задумался. «То есть ссора с хозяином — это совпадение?» «Всякое может быть. Персакибы имеют четкий алгоритм действий. Но даже со всей грамотностью системы могло произойти что угодно. Небольшой сбой, и ее ход мысли пойдет в совершенно другом направлении». «Вы, как создатель, можете мне ответить? Лесси опасна для людей?» «Не уверен. Персакибы заточены в основном на положительные эмоции. Они очень впечатлительные. Собственно, поэтому им и нравится работать в клубе свиданий. Много людей, много эмоций, много чувств. Так что Лесси, наверное, просто чем-то увлеклась». «Если бы увлеклась, то меня бы не наняли. Док, вы должны быть откровенны». «А я что? Я откровенен. Просто говорю, что многие нюансы могут открыться для нас в первый раз. Я не позволю издеваться над ними и показывать жестокость. Не тыкаю их палками, как в Boston Dynamics. Они растут в тепличных условиях, чтобы в первую очередь нести людям счастье, радость, веселье, поддержку, сочувствие и заботу». «А персакибы способны на все это?» «Майор, вы заставляете меня уходить в сложные дебри. Уверены, что хотите знать?» «Конечно». «В общем, по идее, нулевой персакиб не знает, что такое радость, счастье, грусть, печаль и одиночество, как, впрочем, другие человеческие чувства и эмоции. Но программа имитации позволяет понять, как все это чувствуем и ощущаем мы. Как я уже говорил, персакиб, как ребенок, повторяет все, что делает его условный родитель, то есть человек. И в итоге начинает привыкать. Его база данных обновляется. То есть он будет улыбаться, когда видит знакомого человека. Будет обнимать тебя, если ты расскажешь ему о своей симпатии. Начнется переживать, если защечет в твоем голосе горечь или печаль. Программа имитации — это как скрепка-помощник в офисе для всех персакибов. Она указывает, что делать». «Но это же не искренние чувства». «Верно. Этим мы отличаемся от них. Или не совсем». Горько усмехнулся Карл. «В общем-то, Лесси могла подсмотреть новую модель поведения где угодно. В сериале или книге. Вариантов много». «Хо, а вот это уже интересно». «Попробуйте узнать у Пулка, что они любили смотреть совместно. Вот, к примеру, мне приходится ограничивать его от телевизора и социальных сетей. Там слишком много мусора. Она, как и любой другой ребенок, не сможет сориентироваться в информации, а потом и вовсе нацепляет всякой ненужной шелухи. А это приведет к непоправимым последствиям». «Стереть данные из Евы нельзя?» «Выборочно, нет. Воспоминания делают ее той, кто она есть. Впрочем, это относится не только к Еве. Амнезия — страшная болячка. Мы теряем часть личности, часть себя. У персакибов и Эрис в этом плане аналогичная ситуация. Мы сами корректируем свою помощницу, подстраивая ее под себя. У каждого пользователя своя личная и неповторимая Эрис. Если бы господин Пронин и Сайт Засан не успели перенести ядро, вы бы получили другого помощника. Нового, девственно чистого. Это почти то же самое, что и смерть, только несколько иначе. Именно поэтому я предпочитаю, чтобы моя Ева потребляла только полезную информацию». «А как же критическое мышление и самостоятельность?» «Это у нее есть. Ева прекрасно понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Знает про закон, знает про этикеты общения с людьми. Она полностью разобралась в этимологии добра и зла, прекрасно осознает серую мораль. С этим проблем нет. Ева полностью адаптировалась под самостоятельную жизнь среди людей, но...» Карл резко замолчал, как будто чуть не разболтал нечто сокровенное. «В общем, это не важно. Узнайте у художника, откуда еще Лесси могла подсмотреть новую модель поведения. И помните, чтобы не повредить блок памяти, вам необходимо ударить ее током в шею. Не в голову, не в торс, а именно в шею. В противном случае вы рискуете повредить очень дорогую систему, а еще хуже — получить отпор. Увы, персаки бы сильнее дубликатов». «Повредить? С чего вы вообще взяли, что я буду с ней драться?» «Ни с чего. Просто нужно быть готовым ко всему. Удушение ей не навредит. Персакибы могут обходиться без воздуха несколько часов. Правда, потом охладительная система начинает использовать ресурсную жидкость. Ее хватит еще на пару часов. Болевые приемы для персакибов тоже бесполезны. В алгоритмах заложено сопротивление и имитация боли, но мы не знаем, насколько сильны ее отклонения. В общем, разряд в шею и дело с концом», — ответил доктор. «Разряд в шею. Ладно, я понял. Спасибо за консультацию». «Вам спасибо, майор. Очень надеюсь, что миссия закончится без потерь». На этом наш с Карлом разговор завершился. «Миссия закончится без потерь? Что-то я уже начал переживать», — больно уклончиво отвечал док за свои изобретения. «Вот вечно так. Не задумываются о безопасности, пока петух в одно место не клюнет». Вернувшись в дом, я застал полку за написанием очаровательного портрета Лесси. Прямо как живая. Вот это мастерство. «Что-то нашли, капитан?» — поинтересовался он. «Блин, вроде и хочется исправить, но не буду. Вдруг не поймет. Поговорил со специалистом. Он утверждает, что ваша муза могла что-нибудь подсмотреть в телевизоре, интернете или книге. Вы что-нибудь смотрели вместе? Фильмы, сериалы, мультики? Читали художественные романы или сказки?» «О, что вы! Конечно же нет!» — отмахнулся художник. «Любитель позалипать в ящик у нас Джером, а еще у него целая коллекция Дарьи Донцовой. Такой уж он человек. Мы же с Лесси предпочитаем гулять и рисовать». «Вот как. Понятно. В таком случае я проверю городские камеры и ненадолго покину вас. Надеюсь, что обратно вернусь уже с вашей музой». «Было бы замечательно». С грустью вздохнул старик и продолжил рисовать. Маленькие желтые следы вели к дороге. Сперва я все же рассматривал идею с похищением. Мало ли, может, какие-нибудь идиоты придумали, что у Пулка много денег и благополучно украли Лесси. Но если она сбежала вечером, то, скорее всего, похитители бы уже дали о себе знать. Как думаешь, может ли быть такое, что кто-то узнал про персакибов и ворует их для каких-то своих целей? Поинтересовался я, глядя на резко прерывающийся след на тротуаре. «Думаешь, игра стоит свеч? Вообще, я бы на месте Невзорова и Клауберга поставила на этих кибердевиц маячки. Знаешь, как у домашних собак, мол, сбежала и потерялась, а тебя потом быстро по спутнику нашли», — усмехнулась Эрис. «И тем не менее, след тут обрывается. Может быть, машина остановилась вот тут? Из нее вышел громила и, подняв Лесси на руки, затащил фургон?» «Нет, следы не обрываются. Присмотрись». Помощница указала на едва заметный затертый отпечаток маленького кроссовка. «Просто утром тут проехался дворник. Вот, видишь следы хлорки? Обычная обработка тротуаров. Там напор хороший идет, вполне мог затереть следы». «Точно. Ладно, подключайся к камерам и ищи совпадение». «Уже. Так. Опа, нашла». Эрис вывела несколько изображений на интерфейсе. «Место до боли знакомое. Где это?» — спросил я. «Еще бы», — усмехнулась помощница. «Вон там через дорогу отель, в котором вы с Синтией неплохо так постряпали пельмени». «Действительно. Во сколько это было?» 5 часов назад». «Дерьмо. Ладно, поехали туда. Может быть, все еще не так уж и плохо». «Я тебя не съем, говорю же!» Кри ловко уворачивалась от струй с красочным концентратом и продолжала приближаться к спортивному уголку. «Отвали!» — протестовал Лиам, поливая фурию уже с двух громадных пистолетов. «Я так просто не дамся!» «Ладно, тогда сделаем непросто». Девушка отбросила сумку в сторону и, резко нырнув под очередную струю, подбежала к лестнице. «Тебе некуда идти, поэтому заканчивай этот цирк и поехали уже на бал!» «Ха, да он издевается!» — накуксился парень и отбросил пистолеты на антресоль. «Не нужна мне сиделка, сам справлюсь!» «Неужели?» Кри улыбнулась и скрестила руки на груди. «Пойми меня правильно, я не собираюсь тебе докучать. Мне просто нужно, чтобы ты слушался меня ближайшие 4 часа, не больше». «Правда?» Парень с надеждой посмотрел на фурию. «Конечно!» Девушка протянула руку. «Я не думаю, учительница, которой нужно, чтобы ты играл на пианино и учил французский. Просто буду твоим личным рыцарем на это время. Оки?» «Ладно», — вздохнул Лиам и начал спускаться вниз. «Вот ум...» — хотела было сказать Кри, но не тут-то было. «Джордан, в атаку!» — воскликнул пацан и швырнул хомяка прямо в фурию. Пушистый комочек не смог сориентироваться в пространстве и, шмякнувшись об щеку Кри, рухнул за ворот футболки. «Ах ты ж мелкий!» — гневно прорычала девушка и начала доставать Джордана из интересных мест. Благо, что хомяк не стал долго сопротивляться и практически сам залез в руку. Аккуратно положив пушистого бойца на шкаф, Кри схватила убегающего Лиама за воротник и подтянула к себе. «Значит так, еще хоть одна подобная выходка, и ты не пойдешь ни на какой бал. Понятно?» «Ха! И кто мне запретит? Ты!» Надменно посмотрев на свою защитницу, поинтересовался парень. «Вот еще я Гяру не слушал!» «Я никакая не Гяру. Скажу больше, я вообще не знаю, что это такое». «Ха! Казуалище!» Фыркнул Лиам и недовольно отвернулся. «Нам с тобой даже говорить не о чем. Отец просто нанял очередную стриптизершу, которая корчит из себя охренеть какую компетентную воспиталку. Да только вот им всем плевать на меня. Впрочем, как и тебе. Поэтому отпусти меня, Гяру. Я не хочу больше тратить свое время на увеселение с тобой». «Увеселение? Парниш, а ты когда-нибудь слышал, что такое ремнем по заднице?» Возмутилась Кри. «А ты когда-нибудь слышала про статью за нанесение вреда несовершеннолетним?» Лиам выкрутился и ловко приземлился на ноги. «Впрочем, ты неплоха. Мне даже понравилось». «Неужели?» «Ага. Обычно отцовские проститутки выбегали отсюда с воплями», — усмехнулся парнишка и направился к тискам. «Откуда такая скорость? Ты спортсменка?» «Я оперативник ДКБ. Если ты еще раз сравнишь меня с проституткой или Гяру, то я выпарю тебя. И твой отец ничего мне по этому поводу не скажет», — строго ответила Кри. «С характером, да? Ладно, я буду называть тебя...» Лиам оценивающе посмотрел на фурию. «Холодный взгляд, красные волосы, строгость. Напель на тебя костюм и заплети волосы в косу, была бы вылитая Макима из Человека-бензопилы». «Мои помощники утверждают, что это отвратительный персонаж». «Да ладно», — удивился Лиам. «Она добрая, отзывчивая и очень милая. Под стать тебе». «Ха-ха-ха. Очень смешно. Ты прошел особую школу сарказма?» Кри тяжело вздохнула и села на пуфик. «Скажи, чего ты такой дерганый и агрессивный?» «Тебя забыть спросили», — хмыкнул парень, сматывая веревку. «Ребенок, значит. А поначалу я даже подумала, что ты взрослый». «Меня не волнует, что думает Гяру. Мой тип людей не ведется на внешность, так что будь ты даже самый гяристый Гяру, мне просто фиолетово». «Да кто это вообще такие? Не дай бог что-то связанное с проституцией. Твоя задница будет сиять, поверь мне». «Не, не с проституцией. Изначально это были типа сердцеедки, охотницы на мужчин, красились ярко, носили модные штучки. А потом со временем вся эта пошлая подоплека ушла. Выходит, это просто субкультура азиатских модниц». «Что же, это меня успокаивает», — с облегчением выдохнула Кри. «Итак, ты у нас умеешь говорить не как засранец, и даже умеешь не палить меня палочками и краской. Это уже что-то. Объясни мне, дорогой, чего такого страшного в том, что я хочу пойти с тобой на бал?» «Во-первых, не ты этого хочешь, а мой отец. Во-вторых, а ты сама не соображаешь?» — злобно ответил он и начал прибирать клей с пухом. «Мне 14. Все нормальные пацаны придут со здоровенными амбалами из охраны, а кто-то... Кто-то и вовсе придет с девушкой, а с кем приду я? С нянькой? Уж извини, Гяру, но ты слишком старовата для моей подружки. Вот сейчас обидно было. Не обижайся, но я серьезно. Ты похожа на мою старшую сестру или на няньку. В тебе веса 50 килограмм. Так что какой ты нафиг телохранитель? Вообще-то я продемонстрировала тебе свою ловкость. Типа да, но... Этого недостаточно. Вздохнул парень и, собрав все в мусорный пакет, направился к двери. Ты пойми, мне потом с ними учиться еще 3 года, а я и так, мягко скажем, не самый популярный парень в классе. Хуже меня только Дейл Салливан и братья Вайнот. Но там своя история. А если меня уличат в том, что я пришел на бал с няней, моей и без того не сладкой школьной жизни конец. Со мной девчонки общаться не будут. Не примут в литературный кружок, а это единственное место, где можно пообсуждать Алексея Дневального и партию «Марс будущего». Фу, это же оппозиция. Причем шутовская. Сама ты фу, и сама ты шутовская. Дневальный — это будущий верховный лидер всея Марса. Вот увидишь. Он обязательно победит на предстоящих выборах. Господин Каас доверял ему. Ага. Господин Каас в лучшем случае ненавидел Дневального, а в худшем даже не знал о его существовании. Кри обреченно посмотрела на потолок. Но сказать всем, что я твой телохранитель, разве не вариант? Не важно, кто ты мне на самом деле. Важно то, как это выглядит со стороны. Ой, папочка боится отпускать своего сынишку без нянечки. Ой, а кто это? Лямушка с нянечкой пришел и бла-бла-бла. Думаешь, я их не знаю? Да я с этими гиенами уже 7 лет отмотал, знаю, как облупленных. А как по мне, твое появление в свете с красивой девушкой лишь увеличит авторитет. Это статус, это уважение, это престиж. Вот увидишь, они еще обзавидуются. Вот еще. Лиам смутился и отвернулся. «Не нужна мне красивая девушка?» «Ой-ой-ой!» Кри хитро улыбнулась. «А чего это? Неужто уже есть кто-то на примете?» «Даже если и есть, тебе-то что?» Недовольно фыркнул Лиам и запустил миниатюрный роботизированный погрузчик, чтобы убрать камень противовес. «Я могу тебе с ней помочь. Дам пару дельных советов. Тем более увидеть тебя со мной и точно приревнует». «Анжела Джексон приревнует меня!» усмехнулся парень. «Да ты прикалываешься! Это же местная снежная королева! Ей мальчики из нашего класса не ровня!» «Это мы еще посмотрим. Да чего ты ломаешься, как девчонка? Погнали на этот бал и уделаем там всех!» Кри решила действовать по обходной. «Нет», — сухо ответил Лиам. «Я лучше останусь дома. Скажу всем, что заболел». «Трус», — разочарованно ответила Фурия, осторожно поглядывая на парня. «Анжела ни с кем из вас не гуляет, потому что вы трусы, и ты в том числе». «Чего сказала?» Лиама это явно раззадорило. Старый приемчик всегда работал. «Говорю же, ты трусишка. Ладно, сиди тут в одного, а я пойду осмотрюсь. Домишко у вас зачетный». «Ты и я. 3 раунда», — злобно профырчал парень. «В дикого ковбоя». «Не поняла». «Если выиграю я, ты сидишь дома, а я с Джеком еду на бал. Выиграешь ты, мы едем вместе». «Идет. А что за игра?» «Ха, это аналог старой приставки с пистолетом. Мне в ней нет равных, так что можешь уже начать дружиться с Иолей. Есть шанс, что она познакомит тебя с кем-то из местных парней, чтобы не скучно тут сидеть было, пока я тусуюсь на балу». Злобно усмехнулся Лиам и побежал к огромному телевизору. «Дикий ковбой?» «Именно. Ходит слух, что древние играли в нечто подобное. А сейчас ретро на пике своей моды». «Ха, интересно, когда оно было не на пике?» усмехнулась Кри и подошла к консоли. Походу, дело «Дикий ковбой» — современный аналог уточек, в которые Фурия играла в глубоком детстве на Денди. То есть к консоли пристыковывался специальный пистолет, и нужно было стрелять по уткам, а когда промахиваешься, из кустов вылезает собака и ржет над тобой. В общем-то, тут аналогичная система с инфракрасным портом. Лиам включил свет и выдал Кри пистолет. «Две победы подряд — автоматическая победа в нашем мини-турнире», — заявил парень, легко прокрутив пистолет на пальце. «Готовься познать истинное унижение, Гяру!» «Что же, в таком случае давай начнем!» Кри взвесила пластиковый пистолет. Легкий и разбалансированный, но это ничего. Парнишка еще не знает, что связался с лучшим стрелком ДКБ. «Уступаю даме первую попытку», злорадно произнес Лиам. На огромном экране появилось что-то типа старого американского городка из спагетти-вестернов Клинта Иствуда. Из окон, переулков и различных укрытий выглядывали вражеские ковбои. За каждого давалось 10 очков. Для усложнения задачи иногда выглядывали мирные жители, за убийство которых штрафовали на 30 очков. Жестоко, но справедливо. Хороший снайпер должен понимать, в кого именно он стреляет. В конечном итоге Кри набила 220 из 250. Троим удалось улизнуть из залагов в игре. «Очень неплохо!» Лиам похлопал и встал рядом с телевизором. «Но до меня тебе пока далеко!» И действительно, парнишка настрелял 240 из 250. Под конец немного спасовал, ибо бандит выглянул с жертвой. Тут же надо понимать, что либо плюс 10, либо минус 30. Расчетливый малый. «Интересно, а в реальной жизни ты бы тоже затупил?» — подстегнула его Кри. «В реальной жизни я бы не попал в такую ситуацию. Начнем с этого», — обиженно ответил Лиам. «А закончим тем, что малолетке никто не доверит пистолет. Да и стрелять я не умею. Мама всегда говорила, что оружие — орудие зла, которое позволяет людям творить самые настоящие ужасы. Именно поэтому я пошел в гимназию с математическим уклоном, а не в кадетский корпус для вигилантов и копов». «Мама, говоришь?» Крит тут же вспомнила, что видела на дирижабле Праймвилла с двумя девушками, явно не похожими на типичную жену из богатого клана. «Кстати, где она?» «В лучшем из миров», — вздохнул парнишка, перезапуская игру. «Она всегда была против насилия, и в конечном итоге проклятые ренегаты забрали ее у меня». «Прости, я не хотел обередить твои раны», — виновато произнесла Фурия. «Ничего страшного, я уже смирился», — улыбнулся Лиам. «Она бы ни за что не простила, если бы я упал в яму депрессии». «Это хорошо». Теперь все встало на свои места. Дети всегда очень чувствительны в плане своих родителей. Разводы или смерть воспринимаются крайне тяжело, поэтому спустя время возникают последствия от пережитых психологических травм. Возможно, трудный характер парня проявился вследствие пережитого кошмара. «Давай, не тормози!» — подбодрил Лиам. «Да балла осталось не так уж и много!» «Хорошо». На этот раз подлагивания не было, и Фурии удалось выбить 250 из 250. «Красиво! Но у меня тоже есть туз в рукаве!» — усмехнулся парень. Когда началась игра, он то и дело поднимал пистолет к потолку в сторону лампочек и стопроцентно попадал. «Что за фигня?» — удивилась Кри. «Фишка!» — ответил парень. «Я могу закручивать виртуальные пули. О как!» «Закручивать?» Фурия тут же нахмурилась. «Это световой пистолет. Фотоэлемент внутри него определяет, в какую часть экрана направлено дуло, в светлую или темную», — пояснила Эрис. «Парень мухлюет». «Ах ты мелкий!» — возмутилась Кри и, сняв кроссовок, швырнула им в выключатель. Свет погас, а парень тут же профукал сразу двух бандитов. «Да как ты смеешь швыряться обувью в моем доме?» — завозбухал он, но тут же получил леща и нахохлился. «Играем честно, без приколов», — строго ответила Фурия. «Теперь мой черед». «Гяру!» — недовольно фыркнул Лиам и отвернулся. «Обманывать ты будешь своих сверстников, а не лучшего стрелка ДКБ!» — гордо заявила Кри и без особых проблем вновь собрала 250 из 250. «Теперь мы поедем на бал. Собирайся!» «Ха! Я-то соберусь, только вот наша гимназия очень дорогая. Если будешь одета как чуханка, тебя туда никто не пустит. У тебя есть подобающая одежда?» А пацан был настроен серьезно. Буквально искал последнюю спасительную ниточку. «Поверь, я подготовилась». Крив взъерушила его волосы и взяла сумку. «Через 10 минут буду ждать тебя в фойе». «Ага, сейчас! Это я тебя буду ждать в фойе, Гяру!» съехидничал Лиам и показал язык. Крив многозначительно промолчала, а затем открыла дверь. Вернее, попыталась, ибо та явно не хотела поддаваться. «Ой!» — послышался девичий писк, а затем топот каблуков. Фурия выглянула в коридор и увидела разбегающихся в разные стороны горничных. Все понятно, подслушивали. «Госпожа Иоля!» Кри поймала главную за воротник и подтянула к себе. «Извините, а вы не подскажете, где здесь можно переодеться?» «Конечно!» Диковатое выражение лица и всеобщий кипиш тут же сменился привычным смирением и спокойствием прислуги. «Гостевой туалет находится прямо по коридору и налево. Дверь с латинской буквой W. Благодарю». Фурия отпустила главную горничную и, немного подумав, поинтересовалась. «А почему вы подслушивали? Что-то случилось?» «А, ну...» и Оля виновато опустила глаза. «Мы дико извиняемся за этот ужасно некрасивый поступок. Просто после смерти госпожи Лиаму очень тяжело. Он, в общем-то, не подпускает никого к себе. Мы его очень любим и стараемся заботиться по мере наших возможностей, но... Вы же все сами видели. Да и когда мы слишком долго сидим с ним, господин Праймвилл-старший ругается на нас. И он прав. У нас свои обязанности. Мы некомпетентны в воспитании детей». «Большинство горничных марсианки, да?» «Ага. Они детей-то никогда в жизни не видели. Так что господин Праймвилл нанимает своему сыну лучших сиделок и воспитательниц. Единственная, с кем он нашел общий язык, — учительница музыки. Но там королева Бодикада в отставке. Милая девушка. Он на ней уже и верхом ездил, и вазы об голову ломал. Несколько раз ударил ее током, а потом они подружились». «Какая тяжкая история любви», — выдохнула Кри. «Ага. И с вами он как-то прямо долго. Еще и позволил вам поиграть в его любимую игру. Это очень большой прорыв». «Как он со своими друзьями? Сильно хулиганит?» «О...» И Оля стала совсем грустной. «У юного господина нет друзей, кроме местных охранников и горничных. Он ценит уединение». «Печально. Что ж, в таком случае спасибо за пояснение», — улыбнулась Кри и направилась в сторону уборной. «Вам спасибо, госпожа Невзорова. Мы будем держать за вас кулачки», — обрадованно произнесла главная горничная вслед. «Да уж, тут без кулачков явно не обойдется». Мечтают ли андроиды об электроовцах, нейромант, граф Ноль, рибофанг и еще огромное количество произведений, где писатели прошлого рассказывали о том, что в будущем искины могут выйти из-под контроля? Да и в целом кибернетизация населения крайне опасна для жизни. Мой внутренний мальчик ликовал и радовался, а вот взрослая я, которому сейчас, да и, скорее всего, в недалеком будущем, придется разбираться со всем этим дерьмом, пребывала в растерянности. Или даже, скажем так, легкой раздраженности от того, насколько ученые легкомысленны. Клауберг соврал мне. Или просто не стал говорить. «Умер от черепно-мозговой травмы», — заключил эксперт и поднял взгляд на меня. «Судя по отключению Эрис, смерть наступила 4 часа назад. Отпечатков преступника, что странно, нет в базе, но мы нашли несколько фрагментов ворсинок одежды, так что будем думать дальше». Еще бы информация по Лесси была в базе. Я проверял по нахалу. На трупе всюду ее отпечатки. «Сколько ему было?» — я указал на тело. 35, майор. Совсем молодой». «Понятно. Проломили чем?» «Судя по обширной гематоме, кулак. Скорее всего, протез. Обычный дубликат такого сделать не сможет, а вот протезированный — легко. Возможно, это последствия трансцендентного психоза». «Может, бодикада?» «Нет, мы уже сделали запрос в Такеда Групп. Здесь не было бодикада, а скрывать им что-то от нас...» Эксперт усмехнулся. «Ну, вы понимаете». «Понимаю», — вздохнул я и накрыл труп полиэтиленовым покрывалом. «Поставьте меня в список кураторов дела. Буду следить». «А что, у вас есть догадки?» Парень тут же поднял брови от удивления. «Есть, но это надо проверить. Да и уровень секретности слишком высокий». «Блин», — отмахнулся эксперт. «Даже по старой дружбе». «Не припомню, чтобы мы были друзьями». «Дело ваше, майор». Парень пожал плечами и задвинул каталку в багажник фургона. «Если что-то изменится, дам знать». «Благодарю». Я отошел чуть подальше и еще раз обратил внимание на желтые следы миниатюрных кроссовок. Сомнений быть не может. Я на 200% уверен, что убийство было совершено именно Лесси. И теперь основной проблемой являлась причина, мотив. Что могло надоумить Персакиба убить человека? «Эрис, дай-ка мне еще раз информацию по этому Фаррелу Кемзи». «Вот». Помощница вывела все на интерфейс. «Обычный букмекер. Зарабатывал на законных ставках. Гонки, футбол, хоккей, баскетбол, бейсбол и теннис. В общем, ничего сверхъестественного или криминального». «Что по камерам?» Я начал оглядываться по сторонам. «Есть хоть одна, которая могла заснять момент убийства?» «Нет. Все, что мы могли посмотреть, уже посмотрели». «И почему ты так уверен, что это именно Лесси?» — поинтересовалась Эрис. «Потому что она машина. И пока мы не поймем, в чем суть ее девиантного поведения, убийства будут продолжаться. Да еще раз видео вон с той камеры. Я указал на ближайшую на фонарном столбе. «Да и к тому же, когда у нас последний раз кого-то прикончили на помойке? Это не лихие 90-е и не Чикаго 20-х годов. Зачем кому-то убивать букмекера? Это глупо и палевно». «Ну, не знаю. Может быть, показательная казнь Марони?» «Очнись, Эрис! Мы имеем дело с сумасшедшим роботом! Вот!» Я вновь запустил ролик, когда Кемзи зашел в переулок, чтобы избавиться от фантика. Чувак просто шел по улице и ел эскимо. Захотел выбросить мусор. Заглянул в переулок, и спустя 3 минуты оттуда выходит Лесси. Ее руки в крови. Она оглядывается по сторонам, а затем уходит. «Да, выглядит подозрительно. Но почему Кемзи так долго не выходил? 3 минуты? Это слишком долго, чтобы дойти до контейнера, который в 10 метрах от поворота. Не находишь это странным?» «Возможно, она заговорила его? Или же он подумал, что она обычный дубликат и решил подкатить? Стоп! Отмотай на секунду назад! Еще! Вот, стоп!» Я указал на выглядывающую из-за поворота девушку. «Кажется, у нас гостья. Увеличь. Еще. Еще. Стоп, отсканируй лицо и в базу. Возможно, у нас свидетель». «Но она выглянула через 10 секунд, после того, как Кемзи зашел в переулок». «Услышала звуки. Возможно, что-то видела. Ищи». «Совпадение не обнаружено». «Что?» Я не верил своим ушам. «Ну-ка, увеличь ее лицо». «Хм. Красивая». «Кобелина». «Я ценитель истинной женской красоты». «У нас тут убийство. Сбежавший киборг в виде ангела Виктории и дубликат, о котором совершенно никакой информации. Как будто ее тут никогда и не было. А ты думаешь о красоте?» — возмутилась Эрис. «Зануда». Обреченно вздохнул я и направился в переулок, где было совершено убийство. «Смотри, вот тут металлическая сетка. И на ней отпечатки Лесси». «Она перелезла с той стороны. Дальше что?» «Перелезла, потому что увидела Кензи. Или...» Я крепко так задумался. «Дьявол! В этом закутке слишком много следов!» «Выбора у нас все равно нет». «Ага, конечно. Предлагаешь следить за всеми сразу? Так не получится. Следаки уже выехали, так что пускай проверяют всех остальных, а мы займемся Лесси. Так, давай посмотрим, куда ведут ее следы дальше». «Блин, я что-то сомневаюсь в виновности Персакиба. Ты видел ее фотки?» Эрис вновь завела свою шарманку. «Да, видел». Я направился дальше по следу, а помощница вновь появилась возле меня, но уже в костюме Шерлока. «Только вот что с того?» Клауберг ясно дал понять, что тут налицо самая настоящая мимикрия. То есть их чувства не настоящие. Они не имеют ничего общего с человеческими. По натуре она просто холодная, синтетическая жестянка, у которой начался программный сбой. «То есть ты считаешь, что мои эмоции тоже не настоящие?» «Ты не искусственный интеллект и не Персакиб». «Ох, просила же не затрагивать эту тему». «Сама начала. В общем, ей до тебя далеко, Эрис. Так что сейчас мы ищем бракованный товар, а не человека. Ты это понимаешь?» «Ладно, будь по-твоему», — обреченно вздохнула она, а затем резко остановилась. «О, смотри, а тут следы заворачивают. Это же как раз то место, откуда выглядывала эта никому неизвестная девушка». «Ага». Я увидел уже знакомую горничную с ярко-синими хвостиками, которая подметала вход в Вайфу-хаус. «Господин и красивая госпожа, рада вас снова видеть», — мило улыбнулась она, продолжая подметать тротуар от пыли. «Привет». Я смотрел на то, как желтые следы резко расплываются перед входом в салон. «Скажи, к вам сюда не приходила новенькая кукла-чаровница?» «Приходила, но полной информации я вам дать не могу. Лучше спросить у администратора салона», — ответила горничная. «Спасибо». Я кивнул в знак благодарности и направился внутрь. После полученной информации казалось, что огромное фото Клауберга здесь висит в качестве отвратной усмешки. Какой же хозяин салона все-таки мук? «Доброго дня!» Ко мне навстречу вышла уже знакомая девушка-администратор. «Все-таки решили попробовать?» «ДКБ». Я показал значок. «Пришел сюда за подозреваемой». «А?» Администраторша удивилась. «Не понимаю, а что случилось?» «Судя по следу и камерам наружного видеонаблюдения, к вам в салон проникла убийца». Я положил на столешницу фотокарточку. «Подозреваемая!» — шепотом поправила меня Эрис. «Вернее, подозреваемая в убийстве кукла-чаровница». «Проникла?» — девушка задумалась. Примерно 4 часа назад к нам пришла новая кукла. Да, это она и есть. Я заказала ее еще с месяц назад, ибо нам просто не хватает кибернетических сотрудниц. Но с чего вы вообще взяли, что она убийца?» «Потому что она убила человека, вот почему», — строго ответил я. «Еще кто сказал, что к вам придет новая кукла?» «Господин Баффет, конечно же. Он хозяин салона и всем тут заведует». «Неужели?» Я сузил глаза. «А вы не обратили внимания, что на рукавах олимпийки девушки была кровь?» «Обратила, но я не подумала, что это кровь. Вы уж извините, я не слежу за личными вещами сотрудниц. Они в состоянии позаботиться о себе самостоятельно». «Плевать. Приведите подозреваемую сюда». «Но...» «Немедленно!» Я ударил искусственным кулаком по стойке. «Но ее уже забрали!» Девушка испуганно зажмурилась. «Кто забрал?» «Я не имею права!» — прошептала она, едва не заплакав. «Сейчас вы имеете право на все, ибо с вами...» «Вигелант!» — перебила меня девушка, глядя мокрыми глазами. «Я знаю, кто вы такие, но я клянусь, ничего не могу сказать! Меня уволят!» «Интересно, что лучше, увольнение или дырка от пули в голове?» «Марк!» — возмутилась Эрис и попыталась ударить меня локтем в живот. «Ты с ума сошел? А ну прекрати немедленно!» «Мне пришло сообщение от господина Баффета, чтобы я приготовила новенькую и посадила в черную машину. Мы, как правило, увалами не занимаемся. Это запрещено. Но господин Баффет сказал, что у нас особый случай». Всхлипнула девушка и виновато опустила взгляд. «Я больше ничего не знаю, правда?» «А мне больше ничего и не надо. Извините за беспокойство», — ответил я и вышел из салона. «Господи, какой же ты бываешь противный!» Недовольно фыркнула Эрис. «Она простой исполнитель. Возможно, зарабатывает на учебу или на своего ребенка. Угрожать девушке...» «Я даже не вытащил пистолет». «Ох, если бы вытащил, я бы спалила все твои схемки к чертовой матери. Ужасно себя ведешь». «Лесси убивает людей. У нас каждая секунда на счету. А теперь есть информация, и мы практически не потратили время», — отмахнулся я. «Лучше отсканируй второе лицо и запусти совпадение по камерам наружного наблюдения». «Хорошо. А зачем, кстати?» «У нас 2 варианта развития событий. Пулка продал Лесси Баффету, чтобы не навлечь на себя негатив со стороны Невзорова, сказал, что она ушла. Либо Баффет вообще не при делах, отправил нового персакиба, но она куда-то делась». «А второй персакиб? Девушка, выглядывающая с того поворота?» «Именно. В базе данных из живых отсутствует только королева бодикада или персакибы. Можешь поискать Лесси ради проверки». «А ведь ты прав!» — удивилась Сирис. «Дедукция, Шерлок». Я огляделся по сторонам и увидел камеру прямо над входом в салон. «А вот и наш первый свидетель. Проверь ее». «Выполняю». «Так? Вот она». Помощница вывела видео на интерфейс. Кукла вышла из черного Вольво и, оглядевшись по сторонам, направилась к перекрестку. Было не совсем понятно, почему ее высадили не у входа в салон, а перед соседним светофором. «Не вижу смысла, но ладно». «А вот и наш убитый букмекер. Идет, кушает мороженку». Кукла перешла дорогу, и Кемзи приветливо помахал ей рукой. Девушка явно смутилась и лишь тихонько кивнула головой в ответ, продолжая боязливо озираться по сторонам. В итоге она перешла дорогу и пошла в салон, но остановилась и заинтересованно повернулась на дорогу. Вновь оглянувшись, кукла проигнорировала горничную и перебежала проезжую часть. Вот она выглянула. Видимо, Кензи ее чем-то заинтересовал, однако, поняв, что желанный объект исчез, кукла направилась дальше, но нифига не в сторону салона. «Да что с ней не так?» А затем персакиб пропал из зоны видимости. «Красный БМВ!» — Эрис указала на проехавший в сторону куклы седан. «Он начал резкое ускорение и смену траектории. Видишь? Как будто захотел припарковаться». «Твою мать, не видно!» — выдохнул я. «Еще камеры есть?» «Нет ни одной, которая смотрела бы в нужную сторону. А если глянуть с дальних, то есть шанс не увидеть. У них тонированные окна». «Дерьмо. Так, Марк, думай, думай». Я начал прокручивать в голове варианты. По сути, можно устроить проверку автомобилей, но без существенных доказательств ДКБ не запустит дело. «Думай, Марк, давай же!» «Горничная!» — вдруг воскликнула Эрис. «Горничная?» Я огляделся вокруг и увидел милашку, которая подметала тротуар возле салона. «Черт возьми, дорогая, ты гений!» «А то ж!» — возгордилась помощница. «О, господин и красивая госпожа!» — улыбнулась милашка, когда мы вновь подошли к ней. «Чем могу помочь?» «Послушай, а ты не видела, куда подевалась вторая кукла?» — спросил я. «Видела. Ее забрали люди на красной машине», — как ни в чем не бывало, ответила она. «А почему ты не сообщила в полицию?» «Возможно, это были ее друзья», — пожала плечами горничная. Я обреченно вздохнул. «Ладно, спасибо большое». «Удачного дня», — продолжая улыбаться, ответила она. «Эрис, срочно все материалы по красному БМВ отправь Хуку. Скажи, что дело дрянь». Я побежал в сторону своей восьмерки. «Какая интересная ситуация тут происходит. Ты погляди, а?» «И не говори». «Найди контакт Баффета. Нужно с ним поговорить». Я сел за руль и запустил двигатель. «Нашла. Вызываю». «Слушаю», — раздался довольно мощный командирский бас. «Господин Баффет?» «Да. С кем имею честь?» «Майор Сэвидж, я из ДКБ». «Неужели?» — удивился он. «И чем могу быть полезен, майор Сэвидж?» «Вопрос касается вашей новенькой куклы-чаровницы из салона». «Так, стоп!» Баффет явно напрягся. «Если вы хотите мне что-то предъявить за клуб свиданий, то вам придется иметь дело с правлением. Поверьте, у меня там очень много друзей, а клиентов еще больше». «Етить он дырявая корзина!» «Нет, я не сомневаюсь, что ваш салон, клуб, более чем законен. Просто сегодня произошла путаница. У господина Зауруса сбежала персакиба-сиделка. Случился программный сбой. В общем, она пришла в ваш салон, и ее отправили в Увал. Мне срочно нужна информация, куда и для кого ее отправили». «Из ДКБ вы? Или же из администрации верховного лидера, упокой бог его душу? А я не намерен раскрывать личные данные своих посетителей. У нас полная анонимность и защита прав потребителей. Так что я умываю руки. Да и к тому же чужая персакиба пришла именно в мой салон. Вам не кажется, что это крайне маловероятно? К тому же, если бы пришла лишняя, мы бы об этом узнали». «Боюсь, что вашу персакибу похитили. Скидываю видео. Получили?» «Фу». Баффет причмокнул и напрягся еще больше. «Номера я записал. Скоро мы найдем эту машину вместе с ее хозяевами». «Я уже запустил дело. Ее найдут наши оперативники. Лучше расскажите мне, к кому отправилась чужая». «То, что произошла ошибка, не отменяет того факта, что вы пытаетесь выведать у меня закрытую информацию». «Чужая персакиба убила человека 4 часа назад. Вы понимаете, как знатно ваша контора может обгадиться, если клиента убьют во время интимных развлечений с чертовым роботом?» «Ой». Баффет наконец-то сломался. «Простите. Заказ пришел от господина Салливана. Там 25 тысяч чейнов. То есть он взял ее на весь день. Единственное, что он указал не домашний адрес, а какой-то задротский магазин с комиксами на Гамма-стрит. Ну, сами понимаете, многие клиенты скрывают свои тайные увлечения. Инфу скину». «Сразу бы так. Я получил адрес и точку геолокации. Благодарю за сотрудничество». «Я надеюсь, что это все останется между нами. Ну, мне нельзя выпускать кукол из салона». Виновато пробасил он. «Посмотрим», — ответил я и завершил вызов. «Вот еще. Не пойду я на поводу у этого проклятого растлевателя роботов». «О!» Эрис растерянно посмотрела на меня. «Звонок от администратора? Принять?» «Конечно, принимай». «Да, слушаю». «Приветствую», — произнес прохладный женский голос. «Майор Сэвидж, вы были указаны как куратор по делу убийства Фаррелла Кемзи». «Добрый, да, все так. А что там?» «Эксперты сообщили о новом трупе неподалеку от гик-магазина Optimus Price на Гамма-стрит. Судя по причине смерти, это рецидив. Эксперты будут ждать вас». «Понял. Сейчас буду». Как и обещалось, самый важный перец на свете ожидал в фойе. Ряженый в дорогой смокинг и солнцезащитные очки, да еще и окруженный здоровенными бугаями из личной охраны клана Праймвилл, Лиам выглядел как маленький аналог Саши Белого. Весь раздулся от важности. Ноги на ширине плеч, а руки сложил спереди, словно ждал товар, а не свою защитницу. «Ну, как я вам?» — поинтересовалась Кри и, спустившись вниз, сделала круг перед Лиамом. На непроницаемых лицах здоровенных охранников проступил едва заметный румянец, а парнишка аж весь напрягся, чтобы не выдать смущение. «Что я могу сказать?» Он сделал паузу и кашлянул в кулак. Чувство современного стиля у тебя определенно есть. По крайней мере, ты больше не похожа на куклу Монстр Хай. О, вы так красноречивы, господин Праймвилл. Лиам! Парнишка все-таки не выдержал и покраснел. Просто Лиам, без всяких господинов. Понятно. Буду иметь в виду, усмехнулась Кри. Госпожа Невзорова! В фойе зашел старикан в черном костюме. Автомобиль готов! Благодарю! Ответила Фурия и заметила очень удивленный взгляд мальчишки. «Что-то не так?» «Невзорова?» Парень аж рот раскрыл. «Та самая Олеся Невзорова? Это правда ты?» «Да, это я. Могу дать автограф и сделать приписку за максимальную невоспитанность. Мы знакомы уже 30 минут, а ты даже не спросил моего имени», — хмыкнула Кри. «Простите его, госпожа», — вступились охранники. «Юному господину тяжело с девушками». «Молчать!» — воскликнул Лиам. «Все у меня с девушками хорошо!» «Горничные не в счет!» — пожав плечами, произнес старик в костюме. «Еще как в счет! Я даже гулял с одной из них!» «Вау!» — Кри покачала головой. «Как бы не сойти с ума от такого сердцееда! Ладно, идем. Тебе сегодня меня развлекать!» «Это ваш шанс, юный господин!» Старик накрутил седой ус и показал большой палец. «Госпожа Невзорова поможет вам сориентироваться, так что закадрите свою Анжелу». «Что? Откуда ты?» Парень покраснел пуще прежнего. «Ну и Оля, за болтливость высеку!» «Идем уже», — вздохнула Кри и схватила парня за руку. «У нас мало времени. Ты же не хочешь приехать позже всех?» «Да, хорошо», — неуверенно ответил Лиам. «Повеселитесь от души, юный господин». Хором произнесли выстроившиеся в идеальный ряд горничные. «Спасибо!» «Госпожа Невзорова, мы будем держаться рядом, так что не переживайте», сообщил один из здоровяков. «Хорошо». Кри еще раз проверила метательные ножи и пистолет. Все заряжено и готово вступить в бой, если что-то пойдет не так. Хотя что вообще может пойти не так на молодежном балу? Фурия села за руль дорогущего паркетника и, запустив двигатель, выехала на дорогу. Зеленая «Тойота» держалась неподалеку, специально, чтобы можно было среагировать прямо в пробке, но дорога оказалась максимально спокойной. Никаких намеков на хвост или слежку. «Чего замолк?» — поинтересовалась Кри. «Ничего», — сухо ответил парень и уставился в окно. «Музыку?» «Нет». «Тогда могу я включить свою?» «Валяй», — вздохнул парень и явно приготовился к чему-то отвратительному. Однако, как только заиграл симфонический оркестр, Лиам тут же оживился. «Кто тебе сказал? Опять проделки Иоли?» «Ты о чем?» — удивилась Фурия. «Про Чайковского. Обожаю его!» «Нет, это моя любимая музыка. Я обожаю классику. Она успокаивает меня». «Не верю. Я отбитый. Никто, кроме меня, не слушает классику. Хотя нет, вру. Анжела слушает». «Ну вот, видишь, может быть, ты не такой уж и отбитый?» улыбнулась Кри. «Думаешь?» Парень тяжко вздохнул и произнес: «Мне сложно найти общий язык с незнакомцами. Раньше, когда мама была жива, мне казалось, что новый человек — это новый мир. Новая информация и новые положительные эмоции. Но потом... потом все скатилось во мрак». «И ты понял, что чем меньше людей в твоем окружении, тем меньше разочарования и боли. Меньше терять, меньше страдать. Правда?» «Откуда... да что ты вообще знаешь об одиночестве и потере близких?» — разозлился Лиам. «Дочка Невзорова, классный снайпер с внешностью супермодели и крутым женихом, по которому сохнут все главы кланов. Ты купаешься в роскоши и крутизне. Ты не теряла близких людей. Ты всегда окружена своими боевыми товарищами, которые не предадут и не покинут тебя». «Воу, потише на поворотах, парень!» — с грустью улыбнулась Кри. «Я понимаю, что ты искренне веришь, что никому не было больнее, чем тебе. У тебя же отняли самое дорогое. Человека, которого ты любил всем сердцем и душой. Конечно. Что может знать женщина, которая потеряла всю семью? Я и близко не стою рядом с тобой». «Погоди. Но капитан же... он же жив, верно?» «Капитан вытянул меня из ямы отчаяния. И да, он все еще жив. Я говорю про свою первую семью. Земную», — ответила Кри. «Медики спасли меня, потому что я была важным агентом и стояла в этом проклятом приоритете. Меня зашивали, пока мои муж и сыновья умирали на обочине. И я ничего не могла с этим поделать. и я прожила 20 лет, веря, что никто и никогда не страдал сильнее меня. Я никогда не доверяла людям своей боль, но капитан разбудил меня, протянул руку помощи и вытащил из моего внутреннего кошмара. Просто иногда нужно разговаривать, Лиам. Нужно высказывать все, что накопилось внутри. Близкие в большинстве своем не виноваты в том, что покинули нас, оставив наедине с разбитым сердцем. Это надо принять. А тех, кого уже нет с нами, отпустить. Это тяжело, но приходится жить дальше. Таков наш путь. Думаешь, я справлюсь? Ну, если доверишься отцу и начнешь хотя бы чуть-чуть принимать его любовь и заботу, думаешь, что справишься? Улыбнулась Фурия. Мой новый отец вечно давит на меня. Говорит, что я неблагодарная. Что я его не слушаю, выдохнул Лиам. Что я не то, чего он ожидал, произнесла Кри. Что мне нет дела до его переживаний. Что он делает все, лишь бы я была счастлива. Выходит, ты такая же, как и я? Удивился парень. Не совсем. Я, в отличие от тебя, уже взрослая девочка. И Невзоров скорее мой покровитель, нежели отец. А вот ты? Ты настоящий сын, и ты просто обязан подумать не только о себе, но и о своем отце. Думаешь, ему было не тяжело пережить утрату? Ага, как же! Он даже не плакал на ее похоронах. Он не продержался и недели, начал пропадать в кабаках. В доме вдруг стали появляться чужие женщины. Для него смерть мамы. Лиам опустил взгляд и тихо произнес: «Облегчение. По крайней мере, он всем своим видом это показывает». «Фу, а ты в этом уверен? Ты разговаривал с ним на эту тему? Делился своими переживаниями?» — поинтересовалась Кри. «Нет, да и зачем, мы так все видно». «А ты не думал, что в кабаках он запивал свое горе? Не плакал на похоронах, чтобы не показать своему сыну слабину, а другими женщинами он, возможно, пытался заглушить боль и отчаяние, которое ему просто не с кем было разделить? Ты о таком не думал?» «Ну почему просто не поговорить со мной?» «Мир взрослых немного другой, Лиам». Кри посмотрела на парня через зеркало заднего вида. «У любого родителя есть такая штука, как ответственность. Возможно, твой отец боялся показать свою слабость. Возможно, он просто хотел всеми силами защитить тебя от этого кошмара, а ты просто не понял. В силу возраста». «Я об этом не думал. И ты знаешь...» И Оля как-то говорила мне, что слышала шмыганье и всхлипы из отцовской спальни. Я сперва подумал, что это его очередная женщина, но сейчас ты... Ты заставила меня задуматься. Возможно, я смогу тебя понять. Правда? Сможешь. Я в этом уверен, — ответил парень. И еще только сейчас понял, что ты лгунья. А? Возмущению Кри не было предела. Какого черта, мелкий? С чего ты это вообще взял? Ну... Ты притворялась, когда пришла. А я все думал, что же меня так бесит в тебе. Я идеально чувствую фальшь. Не ожидал, что ты окажешься такой. Без этой идиотской прически и макияжа, как у Гяру. Так, может, и другие были вполне себе ничего? Не. Вот Кассандра, как и ты, оказалась нормальной. В меру серьезной, в меру рассудительной. И в меру веселой. Когда я замкнул провода и пропустил через нее 220 вольт, то в моем сердце что-то дрогнуло. Кассандра очень похожа на мою маму. «Погоди, а если я с самого начала нормальная, то с чего ты начал меня атаковать?» «Ненавижу Гяру!» «И фальшь. Ты из моего общества, такая же. Просто не совсем понятно, зачем было все это притворство». «Думала, что ты Кимеона». «Чё? Да как? Нет, это возмутительно. Но это многое объясняет», — вздохнул парень. «В нашем классе уж больно много Кимеон. Бесят меня. Только и разговаривают, что о машинках и отношениях. Неужели нет других тем для разговоров? Не знаю. Обсудить творчество Булгакова, например. А еще они все такие шумные. Бррр. Неужели в твоем классе совсем нет Шитакабури? Почему? Есть. Дейл Салливан и братья Вайнот. Но с ними стрёмно дружить». С чего вдруг стрёмно? Салливан — врунишка. Он вечно всем заливает. То у него машина времени, то телепорт. Честно, ему б с такой фантазией книжки для Кимеон писать. Про всяких там фэнтези и сикаев. А Вайнот... Ну... Они вроде неплохие, но слишком себе на уме. В общем-то, инициатива от них не поступала. Да и я навязываться не хочу. «Как у вас все сложно», — обреченно вздохнула Кри. «Ну так, школота же. У нас свои законы джунглей. А вот и наш зал». Лиам указал на шикарный дворец культуры имени Алексея Леонова. «Ты готов?» — поинтересовалась Кри, взглянув на парня через зеркало заднего вида. «Готов». Теперь его голос звучал увереннее. «Славно, тогда идем. И помни, веди себя естественно. Не переживай и не смущайся». Фурия вышла и, обойдя автомобиль, открыла пассажирскую дверь. «Ходить на приемы с дочкой Невзорова для тебя норма. Ты уже к этому привык, ведь мы с тобой старые друзья. Так и сними уже эти ужасные очки. Такие сейчас никто не носит». «Эй, это оригинальный авиатор. Я его на аукционе купил». «Такие никто не носит с 2011-го». «Так». Кри быстро внесла коррективы и, еще раз причесав пацана, потянула его за собой. «Что бы ни случилось, улыбаемся и машем. Понял?» «Да. Я уже готовлюсь к смешкам-подколкам». «Никаких насмешек. Ты будешь со мной. Кто что скажет, я все кулища». «Прямо как мне?» — мечтательно спросил Лиам. «Прямо как тебе. Хотя нет, наверное, им все же сильнее». «Круть! Спасибо большое! Теперь я сразу как-то спокойнее стал». «Все, хорош уже переживать. Праймвилл ты в конце концов или нет?» «Да, я готов». Кри взяла парня под локоть и, минуя удивленных охранников, вышедших покурить, направилась ко входу. «Здравствуйте!» — обрадованно произнесла женщина средних лет в ужасном бирюзовом платье. «Господин Праймвилл и госпожа Невзорова! Какая очаровательная пара! А вот вам значки!» «А что здесь?» — поинтересовалась Кри. «Номинация на короля и королеву бала, конечно же!» — ответила женщина. «Все, идите, идите!» «Господи, стыд-то какой!» — выдохнул Лиам, когда они отошли подальше. «Эй! А ну отставить переживания, мы еще даже в зал не зашли!» «Ладно. О, все!» Парень нацепил значок. «Обратной дороги нет». «Именно. Идем». Кри оттолкнула легкие пластиковые двери и зашла в шикарный зал. Да уж, в ее детстве у школьников дискотеки были малость скромнее. Никакой неоновой подсветки, огромных колонок и профессиональных музыкантов. Ну и про фуршетные столики, конечно же, речи не шло. А тут шоколадные фонтаны, закуски из ресторанов и огромные кувшины с напитками. Гуляй не хочу. Несмотря на то, что Лиам выпятил вперед грудь и выглядел максимально серьезно, его рука ходила ходуном. «Успокойся», — тихо прошептала Кри. «Иначе я наступлю на ногу, понял?» «Нас никто не видит. Фу, нас никто не видит, божечки». «Пам-пам-пам! Это кто у нас тут?» По глазам Фурии Ильяма ударил яркий прожектор, а голос диджея был настолько громким, что казалось, его слышно даже на земле. «Это же сам Лиам Праймвилл с невероятной красоткой Олесей Невзоровой! Поприветствуем их!» Зал буквально взорвался овациями. Такого приема даже Кри не ожидала. «Все, мне конец!» Продолжая намахивать и улыбаться, прошептал парень. Однако все смотрели на них с открытыми ртами. У одной из девочек даже фужер выпал из рук. «Охренеть! Праймвилл, ну ты красавчик!» Мимо прошел, видимо, местный кутила и благосклонно похлопал Лиама по плечу. Весь зал тут же заполнился гулом от восторженных комментариев. «Ну ты даешь! Круто! Тихоня Прайм-то с перчинкой! Я тоже хочу подружиться с Олесей! Интересно, а можно через него получить автограф Змеиного Короля?» «Ха! Кажись, Салливана уделали!» А потом рядом прошла стайка девчонок и, конечно же, очень мило поздоровались с Лиамом. А парень, осознав, что все хорошо, даже расслабился и теперь активно строил из себя Дэвида Бекхэма на светском мероприятии. «А я же говорила!» — усмехнулась Кри. «Но ты не зазнавайся, я уже обручена». «Нет, что ты... но...» Лиам виновато посмотрел на Фурию. «Ты была права насчет них, и прости, что сомневался». «Потом извинишься, а сейчас пойдем к фуршету. Слона бы съела». Кри только хотела пойти в сторону стола, как ее окликнул мальчуковый голосок. «Хо-хо-хо! Сама Олеся Невзорова!» Из толпы в сопровождении обворожительной блондинки вышел рыжий худощавый парень. «Я даже боюсь представить, что Праймвилл отдал, чтобы такая красотка согласилась сходить с ним на бал!» «Вообще-то ничего, рыжик!» — улыбнулась Кри. «Знаменитые люди иногда ходят друг с другом на мероприятия. А вот твою подружку я вижу впервые. Представишь мне ее?» «Меня зовут Лесси», — мило улыбнулась блондинка. Очень приятно познакомиться. Леся, значит? Кри пожала ее руку. Крепкая хватка. Олеся, будем знакомы, а ты у нас откуда? Из... Девушка замялась и посмотрела на своего кавалера. Из дома? Ха-ха-ха, Леся у нас такая шутница. Она племянница Зауруса. Это старый художник, мы с ним лично знакомы, часто ходим на рыбалку, поспешил объяснить Салимон. Но Пулку не ходит на рыбалку, удивилась блондиночка. Ходит, ты просто не знаешь. Ой, да ладно вам, отмахнулся Лиам. Дейла-то мы все знаем как облупленного. А вот чем занимаешься ты? Я ищу вдохновение. Казалось, что девушка немного не от мира сего. Вскрываю людям головы, чтобы понять, какие там мысли. Не хочу больше повторяться, поэтому ищу мысли и идеи, чтобы написать оригинальное творение. «А, художница!» — улыбнулась Кри. «Теперь понятно. Люблю рисовать, но в вашей прекрасной голове, Олеся, наверное, тоже столько очаровательных мыслей. Можно я ее вскрою?» «Ха, хорошая шутка», — усмехнулась Фурия. «Но лучше давай оставим мою голову в покое, ладно?» «Хорошо. Я могу подождать. Могу долго ждать», — с широкой улыбкой продолжила Лесси. «Так, мы с тобой как договаривались? Все, идем. Извините, она добрая, просто иногда несет всякую чушь. Художники!» — пожав плечами, произнес Салливан и увел блондинку подальше, что-то приговаривая. «Какая странная парочка», — задумался Лиам, взяв бокал с соком. «И не говори», — ответила Кри, внимательно наблюдая за блондинкой. «Очень странная парочка». Хочется взять пивка, вкусно покушать и как следует отдохнуть, а не вот это вот все. «Кто жертва?» Я заглянул в мешок. «Пол Хаткинс, 39 лет, экономист в филиале Military Industries», ответил уже знакомый эксперт, что-то набирая у себя в планшете. «Твою мать!» Я закатил глаза, ибо адрес клиента Баффета один в один совпадал с местом убийства. «Что по пальчикам?» «О! А вот с этим сейчас интереснее», — усмехнулся парень. «Пальчиков тут нет совсем. Вернее, они есть, но это старые, точно оставленные задолго до убийства. Так что ваш маньяк научился пользоваться перчатками». «С чего вы вообще взяли, что это рецидив?» «Травма миллиметр в миллиметр. Такой же удар протезом по голове и, судя по всему, отработанный. Идеально в одно и то же место. Уверены, что не хотите рассказать, кто это такой?» «Секретно, сказал же». Отмахнулся я и включил нахало. Свежих отпечатков на трупе действительно не было, но больше всего хреново, что тут уже успел проехаться робот-уборщик. Собственно, он и сообщил о преступлении. Хаткинс просто шел в огромном потоке людей, а затем, как и первая жертва, заглянул в переулок, только на этот раз, чтобы набрать питьевой воды, констатировал я, еще раз внимательно осмотрев. Нашли его вот тут, рядом с автоматом. Так... «На ту сторону робот-уборщик не проезжал. Может, что-то есть?» — предположила Эрис. «Но на той стороне нет следов Лесси. Чёрт!» Я прошел по переулку и вышел на соседнюю улицу. Местный спальный район. Тут, как правило, мало людей, и все камеры направлены на подъезды. В общем, крайне бесполезно в данной ситуации. «А что с записями в секторе?» «Сейчас гляну». Эрис вновь начала шерстить архив видео. «Так, Лесси зашла в магазин. Направлялась она с нашей стороны, то есть через несколько минут после убийства. Скорее всего, разобралась с этим парнем, спрятала его за автомат с водой и пошла к клиенту. Вот запись с внутренних камер магазина». «Чё за рыжий хриндель?» «Сейчас просканирую. Так, нашла. Это никто иной, как Дейл Салливан, младший сын Дарла Салливана. Небольшое ответвление клана Невзоровых. Управляет некоторыми активами Military Industries». «Корпорат. Ясненько. Опа, а чего это он с ней делает?» «Попросил подержать его за руку». «Ха-ха, это так мило. Гляди, как стесняется», — хихикнула Эрис. «Он держит за руки убийцу. Есть очень большая вероятность, что ему осталось жить не так уж и долго», — вздохнул я. «Промотай, мне нужно знать, на чем они поехали». «Секунду. О, входящий от папули». «Б***ь, всё и сразу. Слушаю», — тут же ответил я. «Малой, в общем, тачку я пробил. Этот бумер принадлежит семье Вуд. Небольшое ответвление клана Рокфеллер. Солидные ребятки. Занимаются возделыванием некоторых зерновых культур и держат несколько дорогих винокурен. Только что связался с Дебби Вуд, супругой главы семьи. Выяснил, что автомобиль уже 3 дня как числится в угоне. Как его не заметили патрульные камеры и дорожные сканы, ума не приложу. Новый софт? Черт знает. Сейчас спрошу у знакомых из дорожной инспекции, а то... Машина-призрак. Она то появляется, то резко исчезает, но ее уже несколько часов не видно. Как будто перемещается под землей. Да, конечно. А как же мы тогда ее увидели? В этом-то и фишка, малой. После того видео тачка пропала с радаров, как будто сквозь землю провалилась. До этого ее видели на Бруно-стрит. Двигалась до бульвара Гагарина, а потом вдоль до площади покорителей космоса, а затем к тебе в салон и все. Дерьмо. Ладно, продолжайте поиски. У меня тут ничуть не легче. Принял. Сообщу, как что-то разрую. Ответил Хук и завершил вызов. Это дело все больше и больше напоминало клубок, причем максимально запутанный. Чувствую себя как типичный прокуренный детектив из старого нуара. «Нашла!» — обрадованно воскликнула Эрис. «Они сели в Рэнджик и поехали в Юникло». «Что это?» «Магазин одежды такой». «Ага, а дальше?» «Сейчас машина стоит возле Дворца культуры имени Лимонова». «Отлично, значит, едем туда». Я быстро запрыгнул в восьмерку и поддал газу. «Что сейчас в этом ДК? Мероприятие?» «Какой-то праздник. Школьники отдыхают. Причем из элитной гимназии», — удивилась Эрис. «Прикинь, там бал». «Только не это». Я зажмурил глаза. «Сколько ехать?» «Судя по картам и пробкам, 24 минуты. Сам понимаешь, час пик». «Мать твою!» В животе аж запульсировало от напряжения. «Эрис, общую связь». «Есть». «Всем постам! Повторяю, всем постам!» — говорит майор Сэвидж. «В ДК имени космонавта Леонтьева скрывается зараженный трансцендентным психозом. Необходимо срочно ликвидировать психа». «Говорит база. Слышу вас хорошо. Сейчас направим туда оперативную группу», — ответил голос из динамика. «Не сейчас, а немедленно. Несовершеннолетние в опасности». «Принял. Укажу код». «Фух». Я смахнул пот со лба. «Ах, Эрис, когда мы уже отдохнем?» «Явно не в ближайшее время», — улыбнулась она. «Майор Сэвидж, как слышно? Говорит база!» Вдруг вновь раздалось из динамика. «Слушаю вас, что там?» Металлическое сердце защемило от возможных новостей. «Внутри ДК уже находится оперативник, высокоранговый вигилант из отдела зачистки, так что все под контролем. Сейчас направляем туда подкрепление». «Отлично. Передайте оперативнику наводку и всю информацию, срочно!» «Передаю». «Спасибо». Пот с меня струился ручьями, но одно радует. Лесси сейчас пристрелит к чертовой матери, тихо, мирно и без лишнего внимания. Понимаю, что Клауберг меня возненавидит за то, что я подвел его, но убийство 2 невинных людей и возможная резня на детском празднике очень сильно перевешивали. «Эрис, давай как-нибудь без пробок, в объезд». «Сейчас проложу путь», — ответила она, выводя информацию на интерфейс. «Через спальный район. Давай, долетим за 7 минут». «Отлично». Резко свернул и хотел эффектно зайти в поворот боком, но это передний привод. Едва не улетев в столб, я кое-как выровнял машину, а затем заехал в спальный район. Узкие дворы, натянутые между домами бельевые веревки, кейкары, припаркованные в пятачках, и красивые цветы на подоконниках. Прямо как обновленная старая Италия. «Эрис, можешь пробить, есть ли у Кемзи и Хаткинса что-то общее? Может быть, они родственники по клану? Или вместе ходили в теннисный клуб? Хоть что-нибудь должно быть». «Секунду». «О, боже!» — ужаснулась помощница. «Галочка, ты сейчас умрешь». «Что там?» «Оба посещали клуб свиданий, и, судя по выпискам с карты, были там завсегдатаями. Прикинь?» «Хе, как все просто оказалось», — усмехнулся я. «Мстит за подружек». «А я говорил Клаубергу, что они рано или поздно начнут бунтовать. Говорил же?» «Говорил». «Погоди. А это, случайно, не наш пассажир?» Эрис указала на одну из машин, припаркованных возле 5-этажного дома. «Твою мать!» Я вдарил по тормозам, когда увидел знакомый бумер. «Эрис, срочно сверь номера! Это он?» «Он, конечно. А вот и уведомление об угоне. Тем более, это 38-я Ешка, собранная на заводе БМВ. Думаешь, такие реплики попадаются часто?» «Ой, не душни!» Я аккуратно пристроился к бумеру сзади и, выхватив сверхтихого, направился к водительской двери. Правда, внутри машины никого не оказалось. «Пусто», — заключила Эрис. но они явно где-то неподалеку. Запусти поиск живых меток. Ну, запустила, а дальше-то что? Это спальный район, милый. Пока ломишься к каждому в дверь, они всю куклу выпотрошат. Ладно, давай нахало. Другой разговор. Помощница тут же активировала систему, и я направился по следам. Кроссовки Adidas 46-го размера, синий. Мужские туфли Goodyear 44-го размера, зеленый. Кроссовки Nike 35-го размера, желтый. Что ж, естественно, вся троица ушла в многоквартирный дом. «Входящий вызов от контакта доктор Клауберг. Взять?» — поинтересовалась Сирис. «Ну давай. Вдруг что-то важное. Да, слушаю». «Майор!» Голос доктора был на грани истерики, и, если честно, то я никогда его таким не слышал. «Молю, не убивайте Лесси! Это какая-то ошибка! Она не могла убить человека!» «Вы сами сказали мне, что Персакиба можно натренировать». «Да, сказал, но Лесси... Лесси прожила всю свою жизнь у художника. Пулка и мухи не обидят. Да, он своенравный, но не злой. Молю вас, майор, готов на колени встать, не убивайте Лесси, она невиновна». «Ага, ее пальчики были на трупе, и ее следы вели к нему. А еще есть запись с камеры, и ее кофточка со следами крови на рукавах». «Вы ошиблись, и я вам гарантирую. Ну, хотите, посадите меня в тюрьму, на огород, да куда угодно. Хоть расстреляйте, но Лесси не трогайте, отмените приказ. Невзоров сказал, что в ДК лучший из лучших. Он же сейчас ей вышибет мозги», — паниковал доктор. «Прости, док, но там дети». «Вы не понимаете, умоляю. Марк, вы же тоже отец. Вы бы смогли пережить смерть своего ребенка, зная, что он невиновен. Умоляю, остановите это безумие». Голос Клауберга дрожал, и мне казалось, что он вот-вот заплачет. «Персакибы не смогут убить человека, не смогут причинить вред, они любознательны, но не опасны. И где-то в глубине души, где-то там, за железным сердцем, в вас еще есть человек, в вас еще есть сострадание. Спасите моего ребенка!» «Ребенка? Вы сами создали оружие, которое идеально мимикрирует под человека, и ваше творение убило чьих-то отцов, сыновей, братьев и друзей. Просто потому, что в ее системе произошел какой-то сбой. Она опасна, док. И я не могу оставлять ее включенной». «Не будьте таким жестоким! Не могла она убить! Я вам клянусь!» «Иногда мы должны быть хладнокровными, док. Я уже насмотрелся на трупы. Мне очень жаль», — сухо ответил я и сбросил вызов. «Эрис, доктора поставь в игнор. Пускай остынет». «Сделала». «Умница». А тем временем следы завели нас на пятый этаж. Я подошел к тонкой двери и прислушался. «Всего 815?» — проскрипел мужской голос. «Этого мало? Говорю, надо было больше с нее брать». «Тут работа-то на пару часов. Ну, попросил бы ты 900», — пробасил второй. «Кислый! Как минимум кислый! Я вот, между прочим, вообще роботов люблю. Эй, милашка, как твое настроение?» В ответ послышалось приглушенное мычание. «Да, жаба еще та. Подумать только, два жмура из-за такой мелочи». «Всем лежать, морды в пол!» — рявкнул я и вынес дверь к чертовой матери. «Фараончики!» — заверещал скрипучий, вытащил дробовик, за что тут же получил пулю в лоб и замертво свалился на пол. Второй бугай поднял руки и послушно встал на колени. «Молодец!» — усмехнулся я, не отводя от него дуло пистолета. «Правильно мыслишь. А теперь, если не хочешь присоединиться к своему другу, ты расскажешь мне, что тут происходит». «А что мне за это будет?» — поинтересовался здоровяк. «Жизнь. Итак...» Я подошел к трупу и развернул его ногой. «Это у нас, как я понимаю, бывшие ренегаты». «Правильно понимаешь, начальник. Свалили из пустыни после того, как Линга закрыли. Заплатили военным на границе. Один из них нас в этот барак пристроил». Он взглядом указал на потолок. А квартира и правда больше походила на барак. Ни обоев, ни удобств. Из мебели лишь пара табуретов и стул, под которым как раз лежала похищенная кукла. «Как вы обходили сканглаз?» «Так выкупили старый коммуникатор с пэем. С него оплачивали заказ еды. А алкоголь, ну, не употребляем, начальник». «Молодцы. И дальше-то что?» «А дальше уже пойдет торг, начальник. Либо ты мне предложишь выгод...» Договорить он не успел, поскольку тут же получил пинок по роже. «Понял, не дурак. В общем-то, мы искали работу. Хотели податься к Маруне, но они нас вышвырнули. Сказали, что у Катфилда руки морально устарели. А он их еще лет 10 назад поставил. так и не модернизировал. Считай настоящий хром, без отпечатков и следов. А не эта человекоподобная пародия из силикона. Бррр. А дальше-то что? Работали грузчиками у одного корпората. Он нас взял, даже доки не стал смотреть. Но там и условия были гадские. Но у нас и выбора-то не было. А потом появилась его женушка. Такая мерзкая жаба, ты б верил. Говорит, хотите подработать? Катфилд еще тогда пошутил, мол, интимные услуги не предлагать. Ха, ну реально, жаба. Даже за бабки, не. В общем-то, она попросила угнать любимую тачку своего мужа. Вот этот бумер? Ага. Говорила, что он с самой земли о нем грезил. Чтобы именно вишневого цвета, со всеми причиндалами. Не, я с ним солидарен, семерка, тачка, атас. Правда, идти против нашего кормильца было так себе, но что поделать. Ренегатов нет, ОПГ все сдулись. А что делать честным преступникам в Нейрополисе? Ты не отвлекайся. Она сказала, мол, дельце на миллион, хотя пообещала 815 тысяч на двоих. Жаба, блядь. Мужик у нее зачастил в какое-то там элитное кабаре с роботами. Вот она и решила показательную порку за измену устроить, мол, отомстить. Да только в этой порке пострадал не муж, а его друзья и сам бордель с роботами. Тачку угнали, узнали про пересменку, роботизированную бабу похитили. Кстати, я так и не проверил, ну как там у нее? Катфилд говорит, что лучше уж рукой, чем этой человекоподобной дрянью. Хотя выглядит один в один, как мы. Так вот, жаба сказала, что надо угнать четверых друзей ее мужа. Первого надо было долбануть вечерком, когда он после работы будет идти. Ну мы чё, девку забрали, а по карте смотрим, бежит родной на работу. Но в итоге подкараулили, и Катфилд через сетку перелез, и ему треснул своим кулачищем по башке. Он это умеет, но вот незадача. Там рядом с помойкой дрыхла какая-то лярва. Она заступилась за мужика. Ну и Катфилд ей тоже по голове стук. А ты прикинь, ей нихуя. В общем, ну думаем, голова может бронированная, да и времени с ней нянчиться не было. Поехали дальше, а потом решили, ну типа, дело сделано, значит, надо и дальше по списку идти. Подкараулили второго возле магазина с комиксами. А чё ждать-то? Считай, мы живем рядом. Без особого напряга рободевки сказали, чтобы она его к автомату позвала. И тут Катфилд ему по головушке тёк, и все, осталось еще два. На последнем надо было рободевку подставить, как будто она своим клиентам мстила, а? Круто мы придумали. Круто. Очень круто. Размахнувшись, я вырубил здоровяка и быстро связал ему руки. «Эрис, срочно вызывай базу!» «Есть!» «Ребята, отзывайте наряд на ДК, это ошибка! Нужен отдел зачистки в спальном районе Нордхамла! Слышите? Девчонку не трогать, она невиновна!» «Принял! Разворачиваю ребят и оперативника. Куда выслать наших?» «Отправляю геолокационную метку. И как можно скорее!» произнес я и, сорвав скотч со рта, помог подняться пленнице. «Ты как?» «Все в порядке. Только я ничего не понимаю. Это какой-то странный клуб свиданий», — испуганно произнесла она. «Не переживай, теперь ты в безопасности». Я развязал ей руки и ноги. «Скоро отправишься в настоящий клуб свиданий». «Так это не игра?» «Нет, это не игра». «Вот и я подумала. Господин Баффет сказал, что у меня будет много друзей, и что с ними будет весело, а это...» Она посмотрела на двух здоровяков. «Жестоко, противно, холодно». «На твоем месте сказал бы то же самое», — усмехнулся я, увидев входящий сигнал от администратора. «Слушаю, все хорошо?» «У нас проблема, майор». «Что?» Внутри меня все похолодело. «Наряд развернули, но теперь не можем связаться с нашим оперативником. Мы видим данные, но связи нет». «Твою мать! Как охренительно вовремя!» Что такое духовный возраст? Это возраст, который человек чувствует своей душой. Кри ощущала себя лет на 80, не меньше, хотя духовно ей было 50 с хвостиком, а биологически всего 20. Все эти шумные танцы и прочие развлекалово казались ей утомительными. Хотелось поскорее вернуться домой к девчонкам, лечь на шезлонг перед бассейном и не думать ни о чем. А еще после кучи всякой сладошни у Кри заныл низ живота. Надо прекращать есть все подряд. Зато после восьмого вызова на конкурсный танец Фурия была благодарна модникам за то, что совместили кеды с платьями. В туфлях это бы превратилось в настоящее наказание. «Чего загрузилось?» Лиам выбежал из толпы танцующих и подсел к девушке за барную стойку. «Я уже не молода. Устаю», — вздохнула Кри. «Ты старше меня всего на 6 лет». «Это только визуально. Мой дух устарел. Усоп. Он мечтает о пледике и горячем чае», — усмехнулась девушка. «Тем более ты посмотри, сколько девчонок теперь на тебя поглядывает. А, может, выберешь уже одну из них?» «Ты знаешь, что я с кем попало общаться не могу. А Анжела уже и не смотрит в мою сторону. Вон, видишь? Сидит в уголке с томиком Достоевского». Лиам указал на очаровательную девицу в ярко-синем платье. И действительно, ей не было дела до всех. Она, несмотря на шум, читала «Братьев Карамазовых». «Сильно. Такой уровень абстрагирования даже для Кри был недосягаем». «Не знаю, Лиам. Мне кажется, что ее вообще люди не интересуют. Давай попробуем подобрать тебе другой вариант. Вон, смотри, блондинка с ярко-зелеными глазами так и пырит на тебя». «А, это Леви. Она тупая, как пробка». «Хорошо, а вон та рыженькая?» «Это младшая из семьи Рокфеллеров. Моя давняя знакомая». «А, младшенькую я как раз и не видела. Слушай, ну вот я присмотрелась и поняла. Типичная девочка из Рокфеллеров». «И она вообще не из нашего класса. Студентка-первогодка», — ответил Лиам. «А вот и ее парень. Смотри». «Опа!» — Кри широко улыбнулась. «Клайв Эткинс, ты гляди, а?» «Твой знакомый?» «Ага. Студентик из совсем низкой ячейки Невзоровых. Видела его раньше». Молодой человек, заприметив Кри, тут же улыбнулся и приветственно махнул ей рукой. «Эткинс? Папа рассказывал, что какой-то там Эткинс подцепил страшную болезнь. Грибок или что-то типа того». «Ну, не знаю. Как видишь, этот Эткинс вполне себе весел и здоров. Ладно, поехали дальше. Вон та с розовыми волосами. Ты же любишь аниме». «Обожаю, но она позерка. Смотрела всего пару тайтлов и теперь пытается корчить из себя атаку. Не люблю позеров». «А вон та брюнетка?» «Сео Такеда? Нет, спасибо, мне не нужна жена Бодикада». «Бодикада учит в кадетском корпусе». «Это исключение. Она типа вундеркинд, но ходит слух, что это не марсианка, а дубликат». «Правда?» Кри ужаснулась, ибо Сео очень хищно поглядывала на мальчиков. «Какой ужас! Смерть ментальным шатакунщицам!» «Ага, она меня съест». «Да уж. Выходит, тебе нужна только Анжела?» — обреченно вздохнула Алися. «Ага. Просто наши семьи дружат уже давно. В детстве я часто ходил в гости к Джексонам. Мы даже пару раз играли с Анжелой, а потом она стала отдаляться от людей. Ее холод был так очарователен». «Может быть, ты подойдешь к ней и попробуешь пригласить на танец? Чего тебе стоит?» — поинтересовалась Кри. «Ну, отошьё-то на тебя возьмешь Леви. Смотри, какая она красивая». «Говорю же, у Леви нет мозгов. Ее интересуют только мои деньги и власть». «Ути, бозички мой, какой у нас тут аристократик нарисовался!» — усмехнулась Кри. «Ну тогда иди и зови Анжелу. Ничего не знаю». «Я боюсь». «Чего бояться? Вот скажи, что такого страшного может случиться? Она опырнет тебя ножом?» «Нет, это страх потенциального отказа. Молодые люди очень тяжело переживают отказ. Я боюсь, что у меня разовьется очередная психологическая травма, и я вообще потом буду не уверен в себе. И так самооценка ниже плинтуса». «Привыкай, что далеко не все будет идти именно так, как ты захочешь. Отказы тоже надо уметь принимать. Интересно, как ты научишься, если ничего не предпримешь? Скажу тебе страшную правду, Лиам. Если девочка сама настырно предлагает тебе свое общество и внимание, то есть очень большая вероятность, что ей от тебя что-то надо. Например, я готова поспорить, что Анжела ни за что бы не охотилась за тобой, как я сегодня утром, потому что мне нужно спасти твою жизнь. Ты — будущий энергетический магнат моей страны, а Леви смотрит на тебя потому, что ты потенциальный жених, который обеспечит ее семью. Анимешница, наверное, тоже. А вот что в голове у Сео, я даже представить боюсь. Проклятая шатакончица. Но Анжеле этого не надо. У тебя есть шанс предложить свое внимание ей, а у нее есть право тебе отказать. В этом нет ничего страшного. Отказ одной девушки еще не значит, что ты стрёмный. Скажу больше, даже если тебе откажут все девочки в этом зале, это тоже не значит, что ты стрёмный. Это будет значить, что они все тупые дурочки, которые упускают уникальный шанс. Хотя нет. Сео в любом случае возьмет тебя в плен и сделает всякие ужасные вещи». «Йо». «В общем, не знаю, чего ты тормозишь. Сходи и пригласи Анжелу на танец». «Не пробовала быть коучем?» «Нет, я не люблю людей». «А капитана?» «Капитан не человек, а пес», — уверенно заявила Кри. «Пес?» — задумчиво произнес Лиам. Но этот пес — легенда клана, а еще он потенциально один из самых быстро растущих бизнесменов Нейрополиса. Пес, он даже с кучей денег и титулов остается псом. Ты пока слишком мал, чтобы это понять. Выходит, ты любишь капитана как пса? Именно. Большего он не заслужил, — улыбнулась Кри. Занятные у вас отношения. Фух. Ладно, я пошел штурмовать эту крепость. Удачи. Держу за тебя кулачки, — подбодрила его Фурия. Парень переволновался и поэтому шел как доктор Ливси из советского мультика «Остров сокровищ». Однако Анжела, как поняла, кто к ней обращается, тут же расцвела. «У-у-у! Ты погляди, а?» — произнесла Эрис. «Похоже, кто-то скрывал свои истинные чувства к мальчику». «Ой, да они еще маленькие, им простительно. Вот были бы моего возраста, не сдерживались бы и не боялись». «Фу!» — Эрис явно усмехнулась. «Ага, конечно, уж кто бы говорил». «О, входящее сообщение. Вывожу на интерфейс». «Ого! Вот тебе и племянница художника!» Кри раскрыла сумочку и щелкнула предохранителем спрятанного пистолета. Как сердцем чуяла, что она какая-то странная. «Эрис, ты ее видишь?» «Нет, но я вижу Дейла. Он сейчас в туалете». «Боже, даже боюсь представить, чем они там занимаются. Но выбора-то у нас все равно нет. Пойдем». Кри аккуратно направилась в сторону уборной. «Молодежь нынче развита не по годам». Тем более, если речь идет о мальчишках из богатых семей, то там вообще караул. Далеко не все такие скромные и воспитанные, как Лиам. Аккуратно заглянув в общую комнату, Кри прислушалась. Однако вместо характерных звуков она услышала всхлипывание. «Вообще никто! Я пытаюсь хоть как-то привлечь их внимание, но у меня не выходит!» — плакался пацанский голос. «Неужели это Дейл?» «Не волнуйся», — ответила Лесси. «Это все временные трудности. Вот Полка, к примеру, говорит, что никогда не надо смотреть на других. Жизнь принадлежит только тебе, и делать эту жизнь нужно такой, чтобы нравилась тебе». «Но я так хочу им понравиться. Просто чтобы у меня были друзья. Чтобы мне не надо было воровать деньги отца, чтобы купить себе подружку на вечер. Это же так стыдно». «Согласна. Но что сделано, то сделано. Давай! Я вскрою твою голову и удалю оттуда все ненужные мысли. Хочешь?» «Конечно, хочу». «Вот и славно. Ложись». «А ну, стоять!» Кри выхватила пистолет и выбила дверь кабинки. «Э, какого черта?» — возмутился Салливан, но Фурия быстро оттолкнула его в сторону и, схватив Лесси за шею, вытянула на себя. «Ах ты, мерзкая тварь! Именем закона Марсианской Федерации ты...» Только Олеся хотела нажать на спусковой крючок, как психопатка ловко вырвалась, а затем запрыгнула на потолок. «Что вам нужно?» — испуганно пискнула она. «Что за хрень? А ну, слезай оттуда!» Кри начала палить по потолку, но Лесси ловко уклонялась и, выбив ревизионное окно, выпрыгнула в техническое помещение. «Олеся, это что сейчас было?» — вытирая слезы и сопли, спросил Салливан. «Где ты встретил ее? Говори!» «Купил. В борделе. Украл деньги у отца и купил. Честно!» — испуганно ответил парень. «Что за бордель?» «Лайфхаус. Там продают интимные услуги. С роботами. Типа андроиды». «Чего?» «Говорю же, настоящие девушки не ходят в увал. Тем более с таким, как я». «Так она не человек?» «Нет, персокип. Человекоподобная машина, но я не знал, что она опасна и может лазать по стенам. Клянусь! Я отдам все деньги отцу, все отработаю, клянусь!» «Боже!» Кри вышла из шока, а затем залезла в ревизионное окно. «Эрис, ты можешь поставить метку на робота? Тут один тоннель, и ведет он под землю, так что мы ее не потеряем». «Хорошо». Спрыгнув, Фурия побежала дальше по коридору. «Внимание! Зона обслуживания заканчивается!» — предупредила помощница. «Просто блестяще!» Обреченно вздохнула Кри и ускорилась. «А тебе вообще видно, что она робот?» «Когда ты пыталась ее подстрелить, я поняла, что не могу поймать ее в радар. До этого даже и в мыслях не было», — ответила Эрис. «Вот оно что. Но с роботами мы еще не сражались. Блин, а ведь хрен от человека отличишь». «Глаза бионические. Это 100%. Кожа, скорее всего, тоже». «Нет, ты подумай, бордель с роботами. Охренеть. Я думала, бракованных хватает». «Вкусы людей очень специфичны. Хвала создателям, что у меня нет собственного тела, а то нашлись бы мастаки и меня, того самого», — смущенно произнесла помощница. Жесть. Кстати, стало интересно, а был ли с такими пес? Наверняка. Он-то уж всех в этом городе перепробовал. Вот пес! Недовольно профырчала Кри. Иногда ее одолевали смешанные чувства. Хотелось одновременно избить и обнять Марка. Он был такой противный и мерзкий, но в то же время такой добрый, чувственный и теплый. «Котельная», — предупредила Эрис. «Ага, погоди. Здесь тупик?» «Да, все выходы заблокированы укрепленными дверями». «Отлично. Значит, эта тварь отсюда не выберется», — злорадно проурчала Кри и начала медленно красться между толстыми трубками. Еще одно преимущество кет — они практически бесшумные, в отличие от каблуков. «Зачем тебе это надо?» — тихо спросил тоненький девчачий голос. «Я знаю, что такое оружие, и знаю, что ты хочешь меня убить». «Глаз за глаз, детка!» Кри резко прыгнула за поворот, но там никого не оказалось. «Ты убила двух людей, а я прикончу тебя. Все просто». «Но я никого не убивала». «А как у вас это называется?» «Ну, у роботов. Типа уложила спать?» «Нет же. Я видела, как нехорошие люди ударили прохожего по голове. Я хотела помочь». «А судя по твоим словам, это ты у нас любительница вскрывать черепа. Иди сюда, больно не будет». «Я не хочу умирать. Пулка не переживет, если со мной что-то случится. У него сердце слабое, а я просто... Я просто хотела вдохновения». «Ты сказала, что хочешь вскрыть мою голову! Выходи, сучка! Говорю же тебе отсюда не свалить!» «Хотела вскрыть, потому что в твоей голове много интересных мыслей, как и в других головах. Каждый человек — это источник вдохновения». «Вскрытие головы приводит к смерти. Вау!» «Нет, не приводит. Я вскрывала голову Пулку неоднократно, а он — мою». «Что ты несешь?» — злобно прорычала Кри и, наконец-то, заглянула за последний поворот. И оттуда на нее выпрыгнула Лесси. Выбив пистолет и отпихнув Фурию, андроидша побежала в сторону выхода, однако Кри быстро сгруппировалась и устремилась за ней. В бой пошли метательные кинжалы, но Лесси была намного быстрее человека, поэтому без особых проблем уворачивалась. Найдя пистолет, Кри решила добить психопатку в упор. Благодаря тому, что котельная слишком маленькая, андроиду приходилось постоянно тормозить, чтобы свернуть. Подкараулив ее в один из таких поворотов, Кри набросилась на Лесси и повалила на пол. «Специально приберегла одну пулю для тебя, сучка!» — прорычала Фурия, приставив дуло пистолета к голове андроида. «Я не виновата! Я ничего не сделала! Почему все люди такие жестокие?» Тихо прошептала Лесси, и по ее щекам побежали слезы. «Пулка говорил, что люди опасны. Он говорил, что у вас совсем нет тормозов, но я не верила. Я думала, что он заблуждается». «На жалость давишь? Прости, но у меня нет сердца по отношению к убийцам», холодно произнесла Кри и щелкнула предохранителем. Грохот выстрела больно ударил по ушам, а пистолет Фурии отлетел в сторону. «Ау! Ты чё, пёс?» — возмутилась она, тряся ушибленную кисть. «Совсем страх потерял?» «Успел». С облегчением выдохнул Марк и, вытерев с лица пот, облокотился на косяк. «Чего? Что тут происходит?» «Она невиновна. Я уже нашел убийцу». Сэвидж спустился вниз и помог девчонкам подняться. «Госпожа Заурус, я понимаю, что мои извинения сейчас будут звучать глупо и неуместно, но прошу простить меня. Я был искренним в своих заблуждениях». «Погоди, так ведь это же робот?» — осторожно спросила Кри. «Не совсем. Ладно, чуть позже все объясним. Я должен вернуть Лесси и ее дяде». «Правда? Вы вернете меня?» — обрадовалась девушка. «Честно, я уже и сама хочу домой». «Сейчас поедем. А с вами, лейтенант, я поговорю чуть позже». «Ты мне руку отбил и пистолет повредил. Я даже боюсь представить, что тебе придется сделать, чтобы закрыть этот должок». Хитро улыбнулась Кри. «Вечером расскажу. А, возможно, покажу. Но сейчас... Сейчас ты мне все объяснишь. Я ни хрена не поняла». Когда мы вышли из туалета, я вновь почувствовал себя, как тогда в пустыне. Детишки раскрыли рты, а затем обступили меня со всех сторон. Честно? Такого не ожидал. О какой вообще секретности может идти речь, если меня знает такое количество младшеклашек? Ощущение, что вигиланты из-за НИИ превратились в каких-то именитых поп-звезд. Салливан принес официальные извинения своему отцу и получил таких звездюлей, что нам с Кри стало даже немного его жаль. «А почему Змеиный Король?» — поинтересовался Лиам, когда бал завершился, и куча небесных фонариков воспарила в вечернее небо. «Ты пробыл с моей женщиной весь день и не понял? Так вот, я ее король», — гордо заявил я. «Ах ты, скотина!» — усмехнулась Кри и укусила меня за щуку. «Ого, это здорово!» Парень явно ничего не понял, да и ему как-то не до этого было. Судя по всему, он уже встретил свою королеву. Попрощавшись со всеми, мы с огромным отрядом повезли Лесси обратно к ее хозяину. «Моя радость!» Полка выбежал прямо с крыльца своей мельницы и тут же обнял беглянку. «Я уж думал, что больше никогда не увижу тебя! Больше никогда не отпущу тебя!» «А я не отпущу тебя! Как же хорошо, что ты рядом!» — мечтательно выдохнула Лесси. Хук даже прослезился. А ситуация в итоге оказалась крайне занятной. Я бы даже сказал, очень невероятной. «А...» Правда, Клауберг сказал, что больше никогда в жизни не будет мне помогать и вообще забыл о моем существовании, но я его понимаю. Пожелав ребятам удачи, мы наконец-то разъехались по домам. Ох, как же меня ждали на даче, чуть все ребра не переломали, когда обнимали. «Ну, рассказывай!» Кри внимательно смотрела на меня. «Во всех подробностях». Жалин помогала Марусе наливать чай. «Что там с этим полка было?» «И больше всего меня интересует, почему Лесси говорила про вскрытие головы?» Фурия положила себе в тарелку кусочек черничного пирога. Девчонки уже получили основную информацию из показаний, но теперь их интересовали подробности. Началось все с того, что у художника сбежала помощница. Она крутой андроид. Их используют, чтобы приглядывать за стариками и... ублажать мужчин. «Что?» Девчонки всей толпой с ужасом посмотрели на меня. «Погоди, а ты сам-то пробовал?» Ехидно поинтересовалась Лия. «Нет, я как-то поживым. Так вот, по поводу вскрытия головы. Выяснилось, когда Пулка был маленьким, его мама, когда чистила ему уши, говорила, что ухо — это замок от головы, а сама голова — это кладезь мыслей. Собственно, как Клауберг и говорил, Писакиба — это чистый лист. Она наблюдает за тем, что делает ее хозяин. Алиси мечтала быть художницей, как Пулка». Она рисовала картины, но проблема в том, что у персакибов пока нет возможности придумывать. Все ее картины были копиями того, что Пулка попросил загрузить в ее память перед тем, как полностью подключить. Лесси искренне верила, что она сама все это создала, а старику было жалко ее разочаровывать. Ну и, конечно, когда правда всплыла, Лесси пошла искать идеи у других людей. Судя по показаниям Дейла, она реально очень аккуратно и нежно чистила уши. Здорово, правда? «Похоже на какой-то разврат», — покачав головой, произнесла Кайли. «Так вот, у всех персакибов есть что-то типа маячка, чтобы взаимодействовать друг с другом. Лесси путешествовала по городу, предлагая всем встречным почистить уши, но у нас народ пугливый, поэтому ее слали куда подальше. А потом совершенно случайно Лесси получила сигнал от проезжающей мимо сменщицы. Естественно, у нее появилась карта, как пройти в Вайфу-хаус». Она подумала, что там получит ответы на вопросы, и пошла к своей цели. Правда, потом у нее кончилась основная охлаждайка, и она присела остужать процессор возле мусорки, чтобы никто не видел. А когда очнулась, парочка головорезов уже убила бедного посетителя салона. «Который был другом господина Вода», — уточнила Азуми. «Верно. Лесси попыталась вмешаться, но испачкалась в крови. Осознав, что трупу ничем не помочь, она оттащила его в сторону и направилась дальше к своей цели». Собственно, там укравший 25 тысяч со счета отца Дейл уже вовсю договорился с господином Баффетом через дорогой эмулятор голоса. «Погоди, то есть пацан подделал голос отца?» — удивилась Кайли. «Да». «Невероятно», — Азуми задумалась. «Жестокая подстава. Представляете, что было бы с Марком, если бы его так кто-то подставил?» «Это да», — хохотнула Жалин. «И что было дальше?» Дейл встретился с Лесси в своем любимом магазине комиксов. И что самое занятное, именно там убили вторую жертву, поскольку наемники жили в соседнем спальном районе. Кстати, передвигались тоже только там. Создали прецедент для дорожной инспекции, что камер там не хватает. «Погоди, насчет камер. Наверняка Лесси привезли ко входу», — уточнила Лия. «А на входах стоят камеры. Значит, у Лесси было алиби на второе убийство?» «Нет». Из-за проблем с навигацией кукол выгружают за 100 метров от точки. Я сам лично видел. «Жесть! Как много сложностей!» — вздохнула Маруся. Парни могли бы сделать все вечером и в итоге остаться без наказания, но наши дела переплелись, и мы совершенно случайно раскрыли оба. Гордо ответил я. Ревнивая жена сейчас отправлена под суд, а господин Вуд... Думаю, как отойдет от шока, начнет придумывать что-нибудь новенькое. «Почему новенькое?» — спросила Кайли. «Благодаря тому, что Лесси, когда отбивалась от Кри, поставила ей синяк, мы подали прошение о том, что клуб свиданий потенциально опасен. Совсем скоро все девочки-персакивы вернутся к Карлу», — ответил я. «И отжухают его», — хихикнула Эрис. «А как же программа внедрения?» «По поводу внедрения пока все в порядке. В общем, случайность спасла две невинные жизни, а для нас всех это будет хорошим уроком», — пожав плечами, произнес я. «Кстати, насчет уроков». На кухню медленно зашел Невзоров. «Кажется, майор Сэвидж хочет о чем-то поговорить с лейтенантом Невзоровой». «Отец!» — Крит тут же насупилась. «Ты обещал 3 дня. На кой черт приперся именно сейчас?» «Так я же пришел не к тебе, а к нему», — усмехнулся Сергей Николаевич. «Попрошу заметить, что я собрал всех вас для оперативной работы, а не для шашней с Сэвиджем. И скажу честно, я разочарован работой всех бодикада. Устроили тут самый настоящий балаган, вместо того, чтобы нормально работать». «Неужели?» Жалин тут же вскочила из-за стола. «Лара мне рассказала, о чем вы говорили. О том, что ты видишь на нас механизмы, оружие». «Вам об этом говорили с самого начала», прорычал Невзоров и сжал кулак. «Даже не смей перечить мне. Это я сделал тебя супером. Это благодаря мне ты сидишь тут такая красивая, 70-летняя бабуля». «Эй!» Азуми тут же впряглась за свою подругу. «Вообще-то мы до сих пор принадлежим клану Такеда, а тебя, козел старый, можем слать на все 4 стороны». «Соплячка, так вот как ты заговорила». Невзоров покраснел от ярости. «Вы... все вы! Жалкие и ни на что негодные тетёхи! Какие из вас оперативники? Смотреть противно! А знаете что? Я придумал. Вы все отстранены. Я вас перевожу в другой отдел. Понятно? Никчёмные кур...» Не знаю, что на меня нашло. Возможно, усталость. Возможно, мне просто было противно, что Невзоров оскорбляет моих близких людей. В общем, я поднялся из-за стола и прилично так врезал Сергею Николаевичу с правой. Прямо в физиономию. На кухне тут же воцарилась гробовая тишина. «Сэвидж», — прошептал Невзоров, с шоком глядя на меня и придерживая покрасневшую щеку. «Ты что, охренел?» «Я устал, что вы вмешиваетесь в мою жизнь. Устал, что вы не даете мне отдохнуть между заданиями. Я устал от вашей наглости. Устал, что для вас абсолютно все — это шестеренки в механизме. Устал, что вы не видите в нас людей. Только марионеток, о которых можно вытирать ноги. Актив, который вы можете использовать по своему разумению. Это наша жизнь. И вы больше не посмеете в нее вмешиваться». «Сэвидж», — прорычал Сергей Николаевич и сжал кулаки. «Я стараюсь помочь тебе, а ты руки распускаешь. Я дал тебе все. Жизнь, службу, авторитет. И это так ты отплачиваешь мне, так оцениваешь мою помощь». «Помощь? В чем?» «В твоей жизни». «А может быть, в вашей? Я за свою жизнь сам отвечаю». «Как же тебе повезло, сукин сын, что она выбрала именно тебя. Но учти, Сэвидж, еще раз что-то подобное вытворишь, я от тебя и мокрого места не оставлю». «Не лезьте не в свое дело». «Это моя дочь, а значит, и мое дело», — зашипел Невзоров. «Вы все отбились от рук. Никакой дисциплины, никакого порядка. Олеся, прошу в последний раз, сделай правильный выбор». «Нет», — хмыкнула Кри. «Я свой выбор уже сделала. Я буду с Сэвиджем в любом случае, а остальные — это их право и их желание. Я буду поддерживать Марка до самого конца». «Глупая девчонка, ты не понимаешь, на что соглашаешься». «Понимаю. Ты слишком самонадеян, отец», — строго ответила Фурия. «Так что либо ты сидишь и не рыпаешься, либо не видать тебе продолжения рода, как своих собственных ушей». «Прекрасно. Молодец, Сэвидж. Я надеюсь, что ты станешь отличным повелителем гарема», — злобно фыркнул Невзоров и, развернувшись, направился в сторону выхода. «Неблагодарный мальчишка испортил мою дочь, испортил гениального детектива, испортил королев, испортил защитника семьи Сайдза. Чертов кобель!» «Давай, давай! Скатерти дара!» Крис схватилась за живот, и ее лицо скривилось. «А! Что там?» Мы все подбежали к ней. Невзоров остановился и взволнованно посмотрел в нашу сторону. «Сладошни переела!» «Тьфу!» Резко поднявшись, Фурия подбежала к раковине и продемонстрировала всем то, что было на фуршете. «Эрис?» Трясущимися от ужаса губами произнес Невзоров. «Медицинский монитор Олеси! Живо!» Моя помощница тоже подключилась, и как только все проверила, прикрыла рот рукой, а затем посмотрела на меня. «Марк, она в положении. На начальном этапе беременности». «Чего?» Я не поверил своим ушам. «Сэвэдж!» Это был самый настоящий звериный рык, а взгляд Невзорова источал весь вселенский гнев, который только существует. «Ублюдок!» «Но вы же сами хотели внуков!» «Я думал, ты блефуешь. Это должно было случиться после свадьбы. Сука! Да я от тебя мокрого места не оставлю! Иди сюда!» «Получена ачивка. Теперь ты папулик. Плюс 200 тысяч к... Ты знатно вляпался, Чумба».